Добрый вечер. Мы сегодня начинаем очередное занятие в школе здравого смысла. Сквозная тема у нас «Россия тихоокеанство». Тема сегодняшнего занятия у нас «Ватикан и Новая Орда». Представляю вам Ольгу Николаевну Четверякову, которая любезно согласилась сегодня провести это занятие. Это ведущий специалист в нашей стране по Ватикану, да и не только по Ватикану, вообще замечательный человек. Мы с Ольгой Николаевной давно дружим и благодарим ее за вот оказанную нам любезность и возможность поучаствовать в сегодняшнем нашем занятии. Предваряя просто это наше занятие, чтобы ему определенный ракурс такой вот придать, я хочу сказать, что просто в тот период, когда мы ссылаемся на Орду Чингизову, там, на ту Орду, которая существовала когда-то далеко-далеко, там 700 лет тому назад, вот на тот момент времени, когда эта Великая Орда существовала, она в принципе непосредственно граничила именно с миром католическим, именно с миром Папы Римского, скажем так, то есть именно с теми территориями, которые были подвластны этому владыке. Это происходило еще до всех расколов, это происходило до появления лютеранской, скажем так, ереси, до появления протестантизма. И вот именно с этой точки зрения, если посмотреть на проблему, и если посмотреть на то, в каких границах, как мы об этом говорим, эта новая орда может быть или желательно, чтобы она была воссоздана, то в любом случае этой новой орде придется строить свои отношения именно с Ватиканом, с теми территориями, которые на сегодняшний день, как я понимаю, они в любом случае находятся под юрисдикцией Папы Римского. А сейчас я предоставляю слово Ольге Николаевне. Ольга Николаевна, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое за слово, предоставленное мне. Я, единственное, прежде чем начать, хотела бы сделать краткое замечание, что, во-первых, я не ведущий специалист Ватикана, я знакома только с одним из аспектов истории или деятельности Ватикана. Я думаю, что, наверное, вряд ли можно найти человека, который будет очень хорошо посвящен истории Ватикана, ну, если только не искать какие-то высшие эзотерические круга Ватикана, поскольку я думаю, что и в самом Ватикане тоже там структура управления такова, что каждый, пребывая на определенной ступеньке этого управления, в курсе или за счет только определенных вопросов, связанных с деятельностью Ватикана. Поэтому о смысле в целом его значения, а главное значит подноготной его деятельности, вряд ли эти широкие управленческие слои могут и знают. И по поводу самой темы. Мы так договорились, я расскажу о Ватикане. А что касается Великой Орды, то это будем уже обсуждать совместно. Да, потому что в теме Великой Орды я не очень хорошо ориентируюсь. Может быть, я что-то смогу связать с точки зрения ватиканской истории, но никаким образом не в отношении самой Орды. Вот. Ну, что касается сегодняшнего вопроса проблемы Ватикана, действительно, последние месяцы эта тема всплыла, с тех пор, как Папа Римский заявил о своем отречении, всплыла не потому, что ее этого не было, а просто действительно она как-то вышла на первой странице СМИ, средств массовой информации, поскольку событие это, конечно, не рядовое, и все-таки те, кто хорошо следил за историей Ватикана, за той деятельностью, которую вел Бенедикт XVI, люди, понимавшие как бы смысл происходящего, они считали, что Бенедикт XVI очень хорошо инкорпорирован в ту систему глобального управления, которое в настоящее время создается, и что эта фигура, в принципе, она подходит, то есть, по крайней мере, до его последнего момента его жизни можно было это все спокойно терпеть, поскольку казалось, что он свою миссию выполняет правильно. Но когда все это произошло, то ясно стало, что все-таки, видимо, происходят очень какие-то серьезные тектонические сдвиги на тех вот уровнях управления, глубинного управления, где присутствуют как раз и сконцентрированы те механизмы теневого управления, которые нам заставляют нас говорить о мировой закулисе, некие сдвиги, которые наконец дошли и до Ватикана, которые свидетельствуют о том, что и здесь да, некая перестройка оказалась крайне актуальной и необходимой до такой степени, что и фигура Бенедикта XVI, вроде вполне лояльная, мировым финансовым кланом, она тоже оказалась никаким образом не подходящей, не вписывающейся вот в этот вот общий курс. Но надо сказать, что мы уже и до этого все, нас как бы это все настораживало, мы уже в течение писали, что с Ватиканом происходят очень серьезные изменения, и не столько сами, речь идет не о Папе Римском, не о самой фигуре Папы Римского, а о более серьезных проблемах, буквально там за несколько месяцев до этого, о том, что речь идет о перестройке самого Ватикана, причем и о католической церкви как таковой, и о руководстве католической церкви. Вот, и ее месте вот в этом новом системе глобального порядка, в которой все это происходит. И, в общем, последние события это как раз и подтвердили. Поэтому, прежде чем говорить о технике, о технологии всего этого ватиканского дела, о том, как убирали папу и какие конкретные задачи, по крайней мере, то, что нам стало известно, здесь выдвигались, я хотела бы сказать все-таки прежде несколько общих слов о том, почему вот мы говорим об этих тектонических сдвигах, которые реально стали проявляться, как бы вылезать из всех щелей нашей вот этой мировой общей картины. Дело в том, что мы уже об этом много говорили и уже неоднократно посвящали этому нашей тематике. В первую очередь обращаюсь к молодежи, поскольку вам жить в этой новой реальности, которая сейчас создается. Вот. И сейчас опять вот с Константином Николаевичем мы были на круглом столе, посвященном проблеме мягкой силы мировой политики. Вот. И там мы говорили о том же самом. Без понимания того, что действительно мы сейчас живем в период, который означает некий такой рубеж, некий переход, очень серьезный и важный. Без этого понимания мы не поймем и других таких знаковых событий, или будем их оценивать совершенно неправильно. Я опять-таки вернусь к образу любимой моей партнерной такой сказки. Вот когда мы говорили о малой силе, которая сегодня фактически превращается как бы в ведущий механизм управления, то надо сказать, что каждый вкладывал это определенный смысл. Вот эта теория, которая да, с 90-х годов стала наиболее распространенной для того, чтобы объяснить, как на сегодняшнем уровне, как переходить к отношениям между государствами. И мы там подчеркнули с Константином Николаевичем, что речь идет фактически о том, что эта малая сила используется как ключевой механизм управления, потому что она в наибольшей степени подходит к тому, период, о котором мы сегодня переживаем. Переживаем мы сегодня период, когда действительно реально. Финансовые кланы, ведущие кланы, финансовые кланы поставили задачу, непосредственно ее реализуют, заключающуюся в том, что идет демонтаж национально-государственного суверенитета во всех его сферах. Значит, в экономической, социальной, политической, административной, как вы понимаете, естественно, суверенитет и на уровне идеологическом, на уровне мировоззренческого. Вот, если до этого человек ощущал себя частью некой общности, социальной общности, и, соответственно, идеология мировоззрения строилась, исходя из того, что он осознавал себя частью этой большой семьи, частью этого сообщества, то теперь это сознание ломается, оно размывается, вместо него вводится понятие глобального мышления, в соответствии с которым человек превращается просто в некого индивида, которым в этом мире начинает управлять уже по другим совершенно законам, по закону управляемого зомби или робота. И в этом плане, если мы говорим о мягкой силе, то, видимо, можно его сравнить как раз с тем способом, который уничтожает лягушку вот из этой фольклорной сказки. Значит, если лягушку бросить в кипяток сразу, то она сварится, то она выпрыгнет из кипятка и не успеет. Хотя она получит ожоги, но она останется жива и здорова. А если лягушку медленно варить, то она сварится незаметно для нее самой. Вот, ей будет очень приятно. Сначала ей будет прохладно, потом ей будет тепло, и незаметно она сварится окончательно. Вот мягкая сила – это фактически оно и есть. То есть нас уничтожает таким образом, что нам приятно, и мы не замечаем, как это происходит. Поэтому мы не замечаем, как происходит демонтаж этой национальной государственности, народной государственности, потому что, когда мы говорим о национальном суверенитете, мы имеем в виду политическое понятие, когда оно вводилось французскими политиками, французскими философами, суверенитет национальный, но имел в виду народный суверенитет, то есть нации там используются в смысле политическом. Поэтому, когда мы говорим о национальном суверенитете, то мы говорим не о суверенитете некой нации, а мы говорим о суверенитете народа, того народа, который воспринимает свое государство как одну большую семью, потому что что такое общество, твое государство, это та среда, это то сообщество, это те люди, которые тебя воспитывают, которые тебе помогают жить, выживать, развиваться. И, соответственно, вот это чувство солидарности, сообщества и сообщества солидарности, оно и делает некий народ. Вот это и есть народный суверенитет. Так вот, его сейчас размывают, демонтируют всеми возможными силами. Поэтому речь идет не о противоборстве между национальными государствами, никоим образом, а речь идет о том, что наднациональная сила, те самые финансовые кланы, которые мы называем мировой закулисой, хотя это никакая уже не закулиса, потому что они себя совершенно явно демонстрируют, создав соответствующую систему механизмов, институтов, причем опять-таки происходило это незаметно постепенно, с помощью этих институтов наднационально фактически начинают управлять народом, именуя или демонтируя незаметным образом вот эти вот механизмы национального государственного управления. Я уже приводила пример в ИТО, сегодня не буду это говорить, не буду этой темы касаться, потому что она требует особого внимания, но вот это вот типичный пример того, как это делается. Поэтому вот сейчас, после того, как начался кризис в 2008 году, когда он перешел как бы в открытую фазу, то представители этих финансовых кланов, они воспользовались этой ситуацией, ее создав, именно для того, чтобы начать уже внедрять это глобальное мышление, глобальное понятие и все, что оттуда вытекает, мировое правительство, центральный мировой банк, центральное глобальное мышление, когда люди должны будут уже в катехизис, в учебной литературу вводят эти понятия глобального мышления или стандарты, глобальный стандарт, то есть людям фактически запрещено будет мыслить иными стандартами, как только не некими глобальными, которые разработали определенные центры. В качестве, вот, примера хочу привести последний, как Францию, ламовую. Да, мало того, что сейчас утвердили закон о браках садомитах, осенних садомитах, последний, вот, потому что сейчас они подготовили законопроект, французские социалисты, и очень серьезно это все обсуждается и, скорее всего, примут, который бьет, в общем-то, уже по коренному для французов, по ключевому как бы ядру. Речь идет о том, что значит, высшие учебные заведения будут переведены на преподавание на английском языке. Для французов это смерти подобно, потому что язык – это то, что сделало французскую нацию. Ладно, Германию, которую они уже подавили, ладно, другие страны, которые фактически были лишены своего суверенитета. Но Франция – это действительно реально. Вот именно она всегда была сильна именно своей антиамериканской культурой. Ладно, политики, да, сильно говорю, но сейчас, когда бьют уже по-живому, по-главному основному, мы понимаем, что речь идет, в первую очередь, об изменении менталитета французов, после которого фактически говорить о французской культуре, о каких-то национальных стандартах будет бесполезно, с помощью языка будут вводиться опять-таки все те же глобальные стандарты. По крайней мере, я могу знать, когда вот у нас в МГИМО перешли студенты на преподавание английского языка по западным методикам, фактически одновременно с преподаванием языка они получают и американский образ мышления, американские стандарты. Причем интеллектуальные и нравственные, потому что все это держится. Ну, вот, опять-таки, так это все незаметно делается, осуществляется. И, видимо, сейчас уже подошло то время, когда они переходят к открытой, уже, то есть к решающей заключительной фазе, а она предполагает что? Она предполагает выдвижение на всевозможные посты, на всевозможные уровни нового поколения менеджеров, которые воспитаны уже вот на этих глобальных стандартах. Причем это мы видим, наблюдаем фактически во всех национальных государствах, во всех регионах. Ну и теперь, возвращаясь к Ватикану, надо сказать, что, естественно, Ватикан тоже не является исключением. Подошла очередь и до него, поскольку Ватикан в своей этой глобальной системе управления выполняет определенную роль, занимает определенную свойственную именно ему, ее готовную именно в нишу. И, видимо, в современной системе этой перестройки он тоже должен меняться. Речь идет не о том, что католическая церковь будет уничтожена, и не о том, что Ватикан или Святой Престол будут уничтожены, а речь идет о том, что они должны быть деформированы радикальным образом, перестроены радикальным образом так, чтобы полностью выполнять органичным образом, да, свою миссию, а речь идет именно об идеологической, мировоззренческой миссии, вот в этой системе строящейся частной власти транснациональных элит. И вот когда мы непосредственно рассматриваем то, что происходит сегодня в Ватикане, то надо вспомнить, что Ватикан представляет собой двойственную такую систему, поскольку он представляет одновременно, является одновременным государством, государством Града Ватикана и одновременно руководством католической церкви, которая называется Святой Престол. И оба эти ипостаси Ватикана, они имеют, являются субъектами международного права и имеют суверенный статус. Так что Папа Римский воплощает в своем лице одновременно главу католической церкви, духовного лидера, одновременно это абсолютный монарх, потому что вся католическая церковь управляется по системе абсолютной монархии, потому что папа обладает внутри католической церкви абсолютной властью. И плюс ко всему он еще светский государь, князь вот этого Града Ватикан. Поэтому в силу того, что он обладает очень мощным аппаратом, обеспечивающим ему суверенитет, католическая церковь, папа Ватикана мог в течение многих этих лет проводить свою самостоятельную политику. Конечно, он не мог полностью реализовать свои цели, свои задачи, поскольку во всей этой мирополитике местом было готово достаточно узкое, но все-таки обладая этим суверенитетом, обладая разветвленной сетью организаций, которые под видом религиозных организаций в реальности проводили, занимались совершенно другой деятельностью, никаким образом с религией не связанной, это и политическая, и разведывательная, и экономическая, и финансовая, она позволяла ему все-таки вот в этой игре сохранять определенный круг ему свойственных как бы полномочий, которые делали его очень важной фигурой и все-таки заставляли других игроков, говорить с ним не то, что на равных, никаким образом, через историю Ватикана последнего столетия этого показывает, что это никаким образом не так, но все-таки играть очень важную роль в этой мирополитике. Как это было, например, в начале 80-х годов, когда ломали социалистический блок, и главным ударом, то есть главный удар тогда наносился по восточноевропейским странам, которые, где доминирует католицизм, в первую очередь, конечно, по Польше. И там, как вы знаете, как раз вот этот священный союз между Ватиканом и Вашингтоном, обеспеченный Иоанном Павлом II Рейганом, в штате которого находились католики, и Кейси, и Хейк, двое окружения это были католики, причем не рядовые, а, во-первых, выпускники иезуитских институтов, и многие из них состояли в обществе иезуитов, а некоторые и были членами Мальтийского ордена. Вот. Там, конечно, тогда, поскольку именно система влияния, которую обеспечивал Ватикан, Ватикан тогда очень резко поднял свою роль, его значение. Вот. А дальше у нас начинается этап, когда социалистический блок уже разбит и переходит ведущие силы мира к установлению этого глобального порядка. И понятно, что вот в этих условиях Ватикан, как сила, которая обладает этим суверенитетом и очень большими возможностями на мировой арене, она была не нужна. Ее нужно было превратить в послушный орган, послушный механизм, который выполняет фактически одну ему главную роль, это религиозное основание того нового порядка, который они строят, что и показывал Бенедикт XVI в последние месяцы. И что интересно, что когда после Иоанна Павла II избирали нового папу, и когда был избран Бенедикт XVI, без особых таких сложностей, противоречий, то эта фигура, и это тоже не скрывали сильные мира сего, всегда рассматривался как переходная фигура, да, поскольку как бы вот в этом новом строящемся порядке и Ватикан должен был завершить как бы свою перестройку, а дальше папа Бенедикт XVI, как некая такая фигура от старого порядка к новому, должна была передать уже град Ватикан и Святой Престол, саму католическую церковь, новому лидеру, который приступит к ее демонтажу, к превращению из нее некого нового качества. Вот. Но, видимо, положение сложилось так, что Бенедикт XVI перестал устраивать современные финансовые кланы и оказался обречен. Еще, видимо, судя по всему, у него он оказался, видимо, перед выбором либо уходить самому, либо уходить, может быть, даже физически из мира. И в итоге вот мы и узнали, что Папа Римский отрекается от престола. Теперь просто я кратко хотела бы рассказать, да, о том, что этому предшествовало и как, чем в итоге это завершилось. Но атака на Ватикан началась совершенно очевидно в 2009 году, когда известный автор, итальянский публицист Нуцци, выпустил книгу, которая называлась «О Ватикан», где разоблачалась деятельность Банка Ватикана. Причем, судя по всему, он этот материал он собрал уже давно, и книга могла выйти давно, но вышла она именно в 2009 году, как раз тогда, когда был в разгаре кризис, и как раз тогда, когда сильные миры сего стали говорить о необходимости перехода к мировой политической власти. Папа Римский, тогда Бенедикт XVI, тогда резко встроился вот в эту новую политику, и мы не слышали от него никаким, не только что критических, но даже каких-то как бы предупреждающих, да, изречений или речей, которые бы свидетельствовали о его опасении, что этот новый порядок, эта новая система управления, она может быть опасна для человечества. Наоборот, напротив, все его речи, и он «Каритас и Веритата» и другие, вот они свидетельствуют о том, что фактически папа идет полностью в фарватер этого новой линии, и особенно красноречивым это было во время событий в Ливии, когда папа не поднял свой голос ни в защиту Каддафи, ни в защиту ливийского народа, фактически промолчал все это время, пока шла эта война, а затем, когда еще Каддафи не был убит, уже установил связи с новыми властями ливийскими через своих представителей, а когда Каддафи был уже зверски убит, тогда он заявил, что наконец-то диктатор пал, и он будет надеяться, что теперь будет установлен мир, порядок на ливийской земле. То есть она совершенно, это было полное, даже не реабилитация, а оправдание действий этих финансовых кланов, использующих этот орден, этот механизм, натовский механизм для того, чтобы сокрушить Ливию. И это продемонстрировал таким образом, что он оправдывает не только и цели, но и методы, с помощью которых этот новый политический порядок будет строиться. Вот. Но это ему не помогло, никакие глобальные дела не помогли, поскольку дальше этот скандал, который был связан с разоблачением Ватикана, он шел по нарастающей. Потом начинают, арестовали счета Банка Ватикана, потом дали под суд главу Банка Ватикана Готти Тедески, и начинается совершенно явное давление на Папу Римского с тем, чтобы вынудить его отказаться от суверенного права управлять финансами Ватикана, управлять Банком Ватикана. Вот. То есть и даже Банк Ватикана как суверенное государство, то есть даже Ватикан как суверенное государство оказался не вписывающимся вот в этот порядок. Речь идет о том, что не должно остаться никакого национального суверенитета, никакой национально мыслящей элиты, то почему же мы думаем, что Ватикан в этих условиях как некое национальное, хотя это транснациональное, но в данном случае как государство, как Святой Престол, все-таки национальное сообщество, сможет сохранить свою самостоятельность, свой суверенитет. Никаким образом. То есть фактически убирается, демонтируется, очищается все то, что обеспечивает тот суверенитет, который еще не вписывается вот в этот вот глобальный порядок. А поскольку основой суверенитета являются финансы, основой суверенитета политического является экономический финансовый суверенитет, деньги, то, естественно, Банк Ватикана в данном случае он играл роль главной опоры. Одновременно это была и сила Ватикана, да, но вместе с тем это его большая слабость, поскольку если Ватикан как государство был нужен именно в силу того, что Банк Ватикана как самый засекреченный орган, который не подчиняется и не регулируется никакими международными нормами, которые не подвластны никакому контролю извне, если является банком даже не города, не града Ватикана, а банком Папы Римского, вот, о чем может идти речь? Ясно, так сказать, что это был действительно абсолютно папский орган, который и позволял Ватикану, используя это положение, привлекать туда всевозможные различные капиталы, поскольку в банке Ватикана входил счет вот этот, около 30 тысяч религиозных организаций, на этот счет могут переводить деньги любые спонсоры, они все анонимны, и так же, как переводить тоже все это анонимно. Как, понятно, что этим в первую очередь использовалась национальная итальянская мафия, национальный бизнес крепко завязан на это все. Поэтому периодически эти скандалы увлекали, но тем не менее это все было. Более того, национальная итальянская мафия связана с американской мафией, ищут те же итальянские корни, ну и не только. Вот, она тоже, естественно, использовала Банк Ватикана в этих целях. Но опять-таки, ну, контролировала это все, ключ от этого был в руках папы. А сегодня, когда идет демонтаж национального государства, когда все финансы, все банки переводятся под контроль финансовой верхушки, то, соответственно, и Банк Ватикана тоже в этих условиях не может, в принципе, да, по определению оставаться банком вне контроля банка Папы Римского. Поэтому именно на него и началась атака, в первую очередь, через финансы, через банк, то есть то, что представляло силу Папы и силу Святого Престола. Вот, началась атака через него, то есть как раз именно Банк Ватикана стал использоваться как самое слабое звено, да, во всей этой системе правления. Через финансы мы Папу положим на лопатки. И в этом плане невольно мне вспоминается всегда, проводя аналогию, кстати, как раз незадолго до того, как Папа заявил о самоотречении, я это вспомнила в связи с тем, что какой-то 17 февраля, что ли, один из представителей Ватикана предложил объявить днем иудаизма, то есть Ватикан выступил инициатором проведения этого дня, днем, когда почитается иудеи, иудейская религия. Почему именно католическая церковь, да, Ватикан, мне осталось непонятно. Но я тогда как раз написала статью, объяснив это тем, что тут опять-таки идет очень сильное финансовое давление, финансовое влияние, а учитывая, что католическо-иудейский диалог, он ставит конечной целью изменение самого богословия, нового католического богословия и признания иудеев не просто старшими братьями, а доминирующим во всей этой системе, то это тоже очередной, как бы, да, способ давления на католицизм, чтобы на Святой Престол и лично на Папу Римского, чтобы ускорить этот процесс изменения католического катехизиса и толкования Нового Завета. Это особая тема католическо-иудейского диалога, мы ее, по-моему, касались. Вот, поэтому в данном случае я тоже не буду распространяться. Так вот, это совместно. Исполнилось мне тогда как раз, это, можно даже провести некую аналогию, тот очень важный эпизод из жизни Ватикана, который фактически положил начало новому существованию. Речь идет о 1870 году, когда проходил Первый Ватиканский собор, и когда одновременно с этим заседанием Первого Ватиканского собора происходило объединение Италии, итальянского государства. И вот как раз когда тот момент, когда итальянские авиационные войска входили в Рим, в это время происходили последние дни заседания Первого Ватиканского собора, принималось решение, касающееся определенных догматов католической церкви. И главный догмат, который был принят на Первом Ватиканском соборе, это был о непогрешимости учения Папы Римского, вот, который резко возвысил значение Папы в делах веры и учения. В соответствии с этим догматом, когда Папа говорит экс-катедра, то есть когда он говорит как проповедник, когда он говорит о вере и учении, то его слова, они непогрешимы. А дальше происходит следующее. Значит, революционные войска входят в Рим, и Папу свергают с его престола, он лишается светской власти, ставится конец на существование папского государства в 1870 год, и Папа остается только главой католической церкви. И получилось, что вот эта догмата о непогрешимости папского учения стал как бы компенсацией за потерю светской власти. Политически, да, в мирском плане Папа перестал играть какую-либо роль, зато в духовном плане он резко возвысился, фактически стал усилить свой сакральный характер. Вот. А затем, так сказать, выяснилось вся подноводная этого процесса, выяснилось, что еще с конца 60-х годов задолженность Папы перед крупными банками, в первую очередь перед ротшильдовскими банками, оказалась настолько зашкаливающей, что выплатить это он не мог. Речь шла о банкротстве Папы. Банкротить его тоже не могли, поскольку это священная фигура, сакральная фигура, которую мог, с одной стороны, подключить все, да, механизмы церкви, с другой стороны, нельзя было таким образом опускать католическую церковь. И поэтому была принята договоренность о том, что Папа согласится на отказ от светской власти с тем, чтобы эта светская власть, когда она перейдет новым властям вместе с территорией и со всем прочим, ей будут переданы и папские долги. То есть она унаследует, да, все, то есть она будет преемником полностью, преемником Папы Римского на этой территории. Действительно, так оно и получилось. Когда Святой Престол перестал существовать как государство, Ватикан и папская власть лишили свою сущности. Вот. Все долги взяли на себя, обязательства по выплате долгов взяла на себя новая власть. И в итоге итальянские подданные вынуждены были платить крупный налог для того, чтобы считаться с папскими долгами. То есть вот через финансовый механизм тогда произвели вот эту перестройку в Ватикане. Вот сегодня мы видим абсолютно то же самое. То есть сила папы, банк Ватикана, которым пользуются для того, чтобы привлекать и обеспечивать себе связи с крупными мафиозными масонскими структурами. Вот. В данном случае оказалось той самой Ахиллесовой пятой, по которой и ударили. И вот с 2009 года, сразу после выхода книги этой книги, начинается уже этот процесс дискредитации папы именно как финансов Ватикана. И дальше, так сказать, уже это все шло, как я сказала, только по нарастающей. Закончилось все тем, что папа вынужден был создать комиссию финансовую, агентство финансовой информации, которое стало заниматься внутри Ватикана проверкой финансов банка Ватикана. Затем он подал список в организацию ФАТФ о том, чтобы Ватикан включили в список государств белых. Белый список государств, есть белый, серый, черный, это градация зависит от того, в какой степени эти государства выполняют необходимые нормы для борьбы с отмыванием денег и борьбой с терроризмом. И соглашается на то, чтобы Банк Ватикана был проверен соответствующей комиссией Moneyval, которая занимается как раз тем, что смотрит, соответствует ли норма, принятая в данном государстве, касающиеся финансов и денег вот этим общепринятым международным стандартам. Вот. Но, видимо, эта деятельность тоже оказалась недостаточной, потому что с как раз 2012 года мы видим, этот скандал принял еще более скандальный характер. Я имею в виду этот процесс еще более скандальный характер. Сначала появляется информация, конфиденциальная информация, изъятая из писем папы, которые были похищены его камергинером. А потом опять появилась уже вторая книга этого нунция, его священства, где разоблачалась не только деятельность Ватикана, банка Ватикана, его теневые все эти стороны, но и самое главное все-таки целая глава была посвящена непосредственно самому Папе Римскому, системе управления Папой Римского. То есть, как я тогда написала, фактически на всеобщее обозрение была выставлена вся внутренняя кухня управления Святым Престолом. То есть речь шла уже непосредственно о фигуре своей Папы Римского, который, как вы понимаете, в этих условиях свою сакральность резко терял. Ну и ясно было, что, как выяснилось потом, поскольку опубликована была в этой книге только очень маленькая часть тех документов, которые были у него похищены, оставалась только очень большая возможность для дальнейшего шантажа, для дальнейшего давления на папы. Видимо, все это вместе взято и заставило, так сказать, руководство Святого Престола, в первую очередь Бенедикта XVI, искать какие-то выходы, искать вот в этих условиях какой-то компромисс. Но и этого компромисса, видимо, оказалось недостаточно, хотя мы сейчас уже, после того, как вышла информация о том, что папа отрекся, стало появляться, ну, выходить новые подробности. Вот, и в частности, что мы, значит, узнаем, что именно тогда папа попытался договориться с представителями блока БРИКС о создании некой своей системы, новой системы, которая позволила бы обеспечить систему самостоятельных платежей. В ответ на это, значит, одна из ключевых фигур управления, тогдашней, отвечавшей за информационную политику Вашингтона, Касс Санстейн, который возглавлял до августа 2012 года комитет по информации и регулированию дел Белого дома, который называли информационным царем Барака Обамы, Констанстейн произнес такую фразу: вот, «Теперь после арабской весны должна наступить весна ватиканская». Произнесено это было, как указывают определенные источники, в мае месяце, как раз в мае 2012 года, и дальше начинается новая давление на Ватикан. Сначала JP Morgan закрывает свои счета, то есть прекращает обслуживание счетов. Далее Банка Ватикана, далее Госдепартамент впервые вносит в Ватикан список стран, недобросовестно борющихся против отмывания денег террористов. Ну вот, дальше, так сказать, да, как раз публикуются все эти материалы, книги. И в июле месяце вот эта комиссия Манифол, значит, постановляет, что только часть норм, только часть положений, которые выполняет Ватикан, соответствует необходимым нормам, поэтому они не могут внести государство Ватикан в список белых и даже серых стран. Вот, то есть как бы все повисло в воздухе. Ну вот, это у нас был как раз 12-й год, да, лето 12-го года. Потом вроде бы как-то все смолкло, примолкло, но, видимо, там шла какая-то очень интенсивная работа, потому что никакой информации о том, что, как себя ведет комитет этот информационный агент информации, как не было. Вот, но зато в январе месяце начинается уже как бы переход в такой заключительный фазе, потому что в январе 2013 года Банк Италии, Центральный банк Италии запрещает использование электронных карт на территории Ватикана, а вся сеть музеев, значит, сувениры, все это продается исключительно по электронным картам. И считается, что где-то в течение месяца Ватикан потерял всего этого где-то 1 700 000 евро по самым скромным подсчетам. А вот это все в январе. Затем в феврале, 9 февраля, Папа Римский встречается с рыцарями Мальтийского ордена в количестве 4000 человек. Это была встреча, посвященная торжеству Мальтийского ордена. Дело в том, что они были 15 февраля 1113 года, то есть 15 февраля исполняется 900 лет. И вот 9 февраля состоялась эта встреча, многочасовая беседа папы с представителями высшими, представителями Мальтийского ордена. Вот. А 11 февраля он заявляет о своей отставке. А 12 февраля на территории Ватикана возобновляется использование электронных карт Банка Италии. Удивительная, конечно, последовательность. Еще более удивительно, как-то все совпадает, что 15 февраля, как раз именно в тот день, когда был создан Мальтийский орден, главой Банка Ватикана назначается рыцарь Мальтийского ордена Фрайберг, немецкий бизнесмен, который является специалистом по слиянию и поглощению бизнеса, финансов. То есть как бы все замкнулось, да, своя. То есть это было, конечно, последнее решение папы, но, похоже, еще раз говорю, шли очень интенсивные внутренние переговоры, которые вынудили папу пойти на этот шаг. Но зная, что такое Мальтийский орден, что он представляет собой структуру, которая обеспечивает как бы связи и переговоры между ключевыми игроками на мировой арене, связанные с масонскими ложами, связанные с Бильдербергским клубом, трехсторонним, то есть его люди фактически присутствуют во всех этих структурах, в разведке, в Центральном разведывательном управлении. Да, далее они работают с крупными банкирами. То есть это фактически некий бизнес-клуб, который выступает в роли посредника, когда нужно провести какую-то операцию глобальную, они выступают именно в такую роль. Вот, видимо, здесь они тоже выступили в этой роли. И то, что в главе Банка Ватикана стоит рыцарь Мальтийского ордена, ну, можно расценивать как действительно реальное начало перехода Банка Ватикана под контроль ведущих мировых банков, да, банковских структур. То есть его начнут сейчас фактически тоже делать настолько прозрачным, чтобы фактически Святой Престол его контролировать уже не мог. Вот. Но я не знаю, нет у меня этих данных, но вот в свете последнего закона американского ФАТКа, сейчас я этого коснусь, похоже, может быть, здесь тоже с этим как-то связано. Вы не знаете, что о законе ФАТКа называется, по первым буквам английского. Это, значит, закон американский, который вступил в силу в январе 2013 года. Это закон, который называется так, закон об иностранных счетах, да, налогоплательщиков, американских налогоплательщиков. Речь идет о том, что налоговая служба США несет очень большие потери, где-то они подсчитали до 250 миллиардов долларов ежегодно от того, что американцы скрывают свои доходы, которые они хранят на счетах иностранных банков. Причем речь идет не только об офшорах, речь идет и о банках других государств, которые не являются офшорами, не входят в список официальных офшоров. Соответственно, значит, все банки, где находятся эти счета, должны передавать информацию. Но, как вы понимаете, это же нарушение национального суверенитета этих государств. Вот. Но, тем не менее, значит, американское руководство пошло по этому пути. Потом путям. Значит, первый, использует два способа для того, чтобы заставить эту информацию передать. Первый – это заключение договоров непосредственно с банками. Банки и американская налоговая служба подписывают это соглашение. И банки обязаны предоставлять информацию о своих клиентах. А второй путь – это подписывать соглашение непосредственно с самим государством, с правительством того или иного государства, которое собирает информацию, требует передачи информации от своих банков, и дальше это передает уже, опять-таки, американской налоговой службе. Но для того, чтобы действительно обеспечить, добиться того, что эти соглашения будут подписаны, все же согласятся, вводятся такие очень жесткие карательные меры, финансовые карательные меры. Если банк не заключает такого соглашения, тогда оно вводится в черный список. И дальше происходит следующее. Значит, этот банк лишается 30% дохода с тех счетов, которые находятся в американских банках. То есть фактически происходит изъятие их средств. Вне зависимости от того, согласны, не согласны, хотят они, не хотят, это уже не имеет значения, потому что это соответствует американскому закону. Как вы знаете, вот как раз говорят, что американские законы, если они принимаются, то они действуют на всей территории, которую американцы рассматривают в качестве территории, на которой действуют американские граждане. Поэтому в данном случае так оно и получается. И действительно, большая часть европейских государств пошла по пути подписания таких договоров непосредственно между правительством и американским руководством. На это пошла и Швейцария, которая в январе, по-моему, 2013 года подписала. То есть это тоже святая святых, швейцарская банковская тайна. Это касается и России. Это тоже малоизвестная вещь, поскольку нас это совсем не обсуждали. Прошло это как-то очень тихо, незаметно. У нас пошли совсем по своеобразному пути, по самому колониальному, видим, пути. У нас не стали подписывать договор, а взяли и начали постепенно, незаметно менять законодательство, банковское законодательство, фактически приведшее уже к размыванию банковской тайны. И далее, как нам стало известно, Министерство финансов получило указание фактически привести соответствие законодательства, касающегося деятельности банков, наше законодательство, в соответствии с американским законодательством. Ну, о каком суверенитете здесь можно говорить? Поэтому мы не знаем, понимаете, эта информация скрывается, Ватикан есть Ватикан, какие сейчас переговоры идут о том, чтобы как-то встроить банк Ватикана в эту систему прозрачности, финансовой прозрачности. Вот, честно скажу, никакой информации они не дают пока. Не дают, но еще то, что был поставлен Мальтийц, это, конечно, играет свою роль. Видимо, вот это первый аспект проблемы. Видимо, эта перестройка управления банком Ватикана, она, конечно, требует такой серьезной перестройки самой системы управления, что, в общем-то, это стало поводом для того, чтобы начать говорить уже о кризисе самой папской власти, о кризисе управления папства. Вот. Поэтому Бенедикт XVI, как человек, инкорпорированный, связанный всеми нитями с этой традиционной системой управления, он просто, это не та фигура, которая может произвести нужную перестройку всей этой папской машины. Но, видимо, это тоже было недостаточно в качестве давления, поэтому вторая сторона, часть информационной войны, которая была в отношении Ватикана предпринята, и вы все были свидетелями этими, это то, что на необычайно, высокий уровень была принята эта информация о гомосексуализме, о проблеме гомосексуализма в католической церкви. Но я вам честно скажу, что эта проблема была всегда. Сколько не существовал Ватикан, она всегда была. Это была главная проблема, обусловленная тем, что католической церкви существует институт безбрачия. Причем это тоже, да, не было новым. У нас, как вы знаете, в православной церкви этого нет. Поэтому вот здесь изначально толкало католических священников на всякого рода ухищрения для того, чтобы как-то эту проблему решать. Либо были сожительства, либо носом зале. Поэтому эта проблема старая. Вот. Другое дело, что сегодня, говорю, ее подняли на щит над нами, именно тогда, когда в Европе происходит коренная перестройка, вообще в мире коренная перестройка, но, а мы с вами говорили, что если речь идет о демонтаже суверенитета, национального суверенитета, то мы говорим как бы о демонтаже вообще всей той всей системы управления, которая позволяла капитализму существовать вот на последнем этапе, в первом плане 20 века, ударяется вообще по всем как бы коренным составляющим этого, этой системы. И государства, да, экономических, социальных систем управления, ну и, соответственно, менталитета. Вот, поэтому этот менталитет, который требует как бы превращения человека в некую, так сказать, просто единицу, да, в некий индивид, вот, она ломает и деформирует и саму сущность как бы человеческую. Да, поэтому вот эта вот голубая стратегия, которую сейчас реализует Запад, это не некое какое-то маргинальное направление, это ключевое направление, которое направлено на то, чтобы изменить саму сущность человека, потому что вместо мужчины и женщины мы получаем существо третьего рода. То есть это то, чего природа не знает, это то, чего Господь не создавал. Вот. Ну и, соответственно, раз человек лишается своей сущности, он может существовать либо как мужчина, либо как женщина, как вы понимаете, да, когда он лишается этой сущности, то он превращается фактически в искусственное существо с измененным, совершенно деформированным сознанием. Вот. Ну а следующий этап, так сказать, это уже превращение этого человека неопределенного рода, непонятного существа, просто биоробота, то есть это киборги, это люди с встроенным вместо мозгов компьютером, которого, так сказать, уже фактически не надо ни кормить, ни воспитывать, ни дать. Так вот, это одно из ключевых направлений. Поэтому сейчас, когда этот этап либертарианства, обратите внимание, это произошло очень быстро, мы изучаем историю Запада, историю Европы, мы сидим, так сказать, на посмотрели истории регионов, вот, то именно с 90-х годов, с начала 90-х годов, вот этот процесс либертарианский, он перешел, как бы сказать, новое качественное состояние, да, поскольку были разработаны соответствующие стратегии, соответствующие планы, которые требуют от всех европейских стран придерживаться этих стандартов. Если эти стандарты не будут приняты, то, соответственно, со временем в отношении них будут применяться уже карательные меры. Вот сейчас это делается через бюджет, да, а дальше они найдут, поверьте, найдут способ для того, чтобы доломать там все. Поэтому такая страна, то, что такая страна, как Франция, славящаяся своей светской культурой и своим просветительским, все-таки они еще достаточно сильны, просветительскими традициями, то, что ее положили, поставили на колени, заставили принять это. Вот это, конечно, тоже очень показательно. Вот, потому что Франция всегда это государство, в котором национальный суверенитет, сильная власть, да, централизм, унитаризм, это все всегда обеспечило ей некое величие и особую роль в Европе. Ну вот, поэтому мы видим переход вот к этому мосту. Поэтому и те все скандалы, которые были свойственны католицизму, католической церкви, вот, их сейчас все вытащили, вся эта информация была, просто в прессу дали ее только сейчас, вот, и фактически папа начали, так сказать, регулярно бить, вот, то одно, то другое, начались процессы, вот, значит, матери обращаются, значит, в суд по поводу тех священников, которые извратили детей. Далее, так сказать, последнее, там вскрыли доклад, да, 300-страничный, который папе передали, где тоже говорится о том, что уже в самом Ватикане Святого Престола часть кардиналов являются последователями садомитской религии. В общем, все это вышло наружу, конечно, как вы понимаете, психологически, опять-таки, это действовало и давило сильнейшим образом. Поэтому в этих условиях, конечно, фигура Бенедикта XVI, как человек, еще раз подчеркиваю, укорененный в этой особой системе управления, конечно, уже никоим образом настоять, устоять не мог. То есть он тот, как тот камень, который препятствует, да, движению на роде, должен был быть убран. Вот, но это в итоге произошло, а вот кого они метят, и что они метят, и какую систему, то есть какую систему управления будет предложена новому папу, так сказать, это уже покажет время, но ясно совершенно одно, что мне нужна фигура крайне послушная, фигура, которая будет фактически марионеткой на эту роль Бенедикт XVI, никому образом не подходил. Вот, фигура, которая не будет укоренена в этой вот прежней системе управления, которая не будет иметь как бы этих традиций, связей. В этом плане всех тех фигур, которые сейчас присутствуют, да, на горизонте, среди тех кардиналов, которые, скорее всего, то есть которые присутствуют в списке возможных кандидатур, вот на эту должность, то есть на такое качество больше всего подходит вот этот вот ганский кардинал Питер Тарксон, который, кстати говоря, соответствует как бы всем требованиям высказанным пророчеством, в том числе Питер, что он является черным, и что он сын Турка, Тарксон как раз и переводится сын Турка. Но поскольку мы знаем, что все пророчества это на самом деле не пророчества, а что это прогнозы, планы, конкретные планы, все те же самые так называемые мировые закулисы, то понятно, что многое тут просто подстраивается. Хотя в прессе, в обсуждениях, вот эта фигура среди итальянских экспертов, это раз считается, значит, маловероятным. Да, фигурой, мало у него шансов на то, чтобы пройти. Но хотя, с другой точки зрения, с точки зрения тех планов, которые в отношении Ватикана двигаются, он как раз подходит идеальным образом. Потому что, во-первых, это, как я сказал, человек, который не укоренен в традиционную систему управления. Далее это человек, который исповедует модернистские, либеральные взгляды. Далее это человек, который полностью поддерживает глобализм как направление, как способ управления обществом. Неоднократно он в своих заявлениях это имел возможность подчеркнуть, что он выступает за мировое правительство, что он выступает за мировую валюту и за мировую систему управления. Вот. Далее он связан с, отвечает фактически, контролирует иезуитскую сеть в Африке и таким образом теснейшим образом связан, так сказать, с иезуитским обществом, с иезуитскими организациями, с мальтийским орденом, который как бы курирует орден иезуитов. Ну, вот. И, наконец, он по своим взглядам исламофоб. И неоднократно это тоже дало возможность доказать. Он, его родные, его предки, они, многие из них были мусульманами, вот, и, видимо, как тут прокаженные. Да, который, связь на свою болезнь, то ли больше всего не на этих прокаженных, так же, так сказать, он всячески демонстрирует свою неприязнь к исламу, пытаясь как бы очиститься от этого. Ну вот там последние события, например, буквально в декабре 2012 года, вот там организовал прям просмотр для епископов, тысячи епископов, нет, поменьше съехалось на одну из конференций, епископальных, и вот, так сказать, он стал инициатором показа фильма, посвященного доминированию, не только чистым демографическому доминированию мусульман и в Европе, и во всем мире, и дальше, так сказать, но и тому, какую опасную роль и какая опасную тенденцию представляет собой это дальнейшее распространение ислама. Речь идет именно об исламе, речь идет не об исламизме, не об исламском терроризме, а именно об исламе как религии. Поэтому, конечно, его политика, она будет резко способствовать, содействовать разжиганию вот этому конфликта между христианами и мусульманами, который вписывается вот в эту вот стратегию столкновения цивилизаций. Мы знаем, что большая часть, да, вещей это делается искусственно, поэтому вот Тарксон на это очень подходит. Но эксперты, которые, опять-таки, итальянские эксперты, которые сейчас анализируют современные происходящие события внутри Ватикана, значит, все-таки почему-то утверждают, что ведущей фигурой, фаворитом является кардинал миланский Анджело Скола, который, как они считают, имеет наибольшие шансы. Вот. Ну, еще перечисляют они некоторые фигуры, я сейчас не помню фамилии, это два американских кардинала, один канадский кардинал, есть еще бразильский кардинал, но бразильский, они говорят, вряд ли, потому что Латинская Америка, там очень тяжело управлять этими кардиналами, они очень своеобразные. Да, а здесь вот это вот есть. Но опять-таки, если мы говорим об итальянской так называемой партии, то вот тут тоже такие интересные особенности и последних мы можем наблюдать, что началось, похоже, очень сильное давление на те бизнес-структуры итальянские, которые могут обеспечить как бы, да, поддержку вот этой итальянской партии внутри Ватикана. И то, что то есть, как бы все совпало с выборами в Италии, которые не дали, да, пока преимущество какой-либо усилия, которое смогла восстановить правительство. И то, что да, были шансы у Берлускони, но Берлускони, как вы знаете, да, 7 марта приговорил его суд к заключению на один год. Не знаю, как это будет, нет, но, по крайней мере, человек выбыл, как бы, да, и из политической жизни, и из другой жизни. А когда папа только заявил о том, что он собирается отрекаться, то Берлускони, значит, обращаясь к итальянцу, заявил: я верну вам папу. Имеется в виду, значит, итальянского папу, который будет представлять и связан всеми силами с национальным бизнесом. Я, ну, позволю все-таки себе сказать, понимаете, такую, если будем просто совершенно говорить все-таки о тех процессах, которые происходят, я сказала бы так, кратко, таким образом выразилась бы, что идет просто борьба, да, битва между национальными мафиозными группировками и наднациональными мафиозными группировками. Вот. Поэтому то, что сейчас делается в Италии, вообще додавливают национальную мафию. Вот, чтобы, так сказать, да, все бизнес-структуры, все бизнес-финансы фактически были приведены опять-таки в такую международную мафию. Берлускони — это воплощение, как он, так сказать, будет исправлен, это тоже воплощение национальной итальянской мафии. Ну, вот дальше прошли, тогда же фактически 7 марта, значит, пришла информация, что из окна своего кабинета выбросился, значит, глава банка, как-то Монте де Сиена, забыла правильно назвать, то есть один из ведущих итальянских банков, которые тоже подставили, и скандал-то был уже тоже с ним связан давно, вот, о переводе денег и недоплату, но до сдачи, но всплыл, это еще, по-моему, с 2007 года весь этот скандал с этим банком идет. Вот, но всплыл это почему-то опять-таки только сейчас, да, в начале 2013 года, вот, по банку начали наносить те же самые информационные удары, закончилось тем, что, значит, все руководство банка было распущено, а его директор выкидывается из окна. Почему именно тогда же, когда банк? То есть явно совершенно тоже, можно, конечно, это рассматривать как случайность, эти совпадения, но мне кажется, что все это как бы вписывается во все эти общие процессы, которые происходят внутри финансов Ватикана, системы финансов Ватикана. Вот, и нам остается радоваться только, что Бенедикт XVI вышел из своего дворца через дверь, а не через окно, потому что, видимо, похоже, наверное, именно таковую альтернативу, может быть, ему и предложили. Ну вот, так что вот эти все скандалы, связанные с гомосексуальными браками, да, с той общей безнравственностью, которая реально доминирует во многих таких высших кругах католической церкви, эти скандалы, они оказались очень своевременные, и они никаким образом не стали доказательством того, что католическая церковь испытывает очень серьезный глубокий кризис. Этот кризис она испытывает уже очень давно, а это говорит только о том, что именно сейчас понадобилось это все показать и выявить для того, чтобы опять-таки использовать это в качестве давления на Папу Римского. И если это все делается, то никаким образом не для того, чтобы заставить высшие иерархи в католической церкви очиститься от этих процессов и очистить саму католическую церковь. Это делается для того, чтобы показать, что фактически и там, раз уж это норма там, у вас церковь, то вы должны признать это в качестве общей нормы. Вот. Похоже, именно по этому пути и будет ощущаться это давление, потому что, судя по всему, очень большой компромат остался в отношении самой системы управления Папы Римского, потому что все это было крадено, где-то это лежит. Вот. С другой стороны, остался вот этот 300-страничный документ, который был передан папе, и который он сказал, передаст, положив его в сейф, и он сказал, передаст его новому папе. Вот. А понимаете, речь идет не о никаких недостатках, да, не о отдельных проблемах, которые можно справиться. Речь идет о самой системе. Это уже многовековая система, которая заложена, была в систему управления католической церкви как таковой. Поэтому, чтобы с этой проблемой справиться, нужно придется действительно кардинальным образом менять всю систему. Вполне возможно, что для того, чтобы решить проблему гомосексуальных браков, они ликвидируют целибат. Да. Вот. Но одно дело, понимаете, у нас, как понимают, черно-белое священство, да, у нас имеет право иметь, черно нет. Другое дело, если ведут католиков, то понятно, то есть там тогда для них, поскольку целибат это тоже как бы одна из составляющих католического менталитета, как бы, так сказать, да, одна из составляющих вот, сакрального отношения к католической церкви, то когда его уберут, то, конечно, опять-таки это откроет как шлюз. И дальше, раз можно изменить это, то можно убрать все остальное. Тогда станет вопрос об абортах, тогда станет вопрос уже обо всем другом. То есть... Однополый целибат отменить разрешат? Да, могут разрешить однополый целибат. А разнополый вот... запрещен будет по-прежнему? Да, все, я заканчиваю. Вот. То есть речь стоит, так сказать, у меня уже и о самой концепции человека, тем более, что уже при 2016-м были очень большие успехи сделаны в плане сближения католического богословия, католического мировоззрения с оккультным мировоззрением. Вот, по крайней мере, папа признал, что есть существа, кроме человека, живущего в этом мире, который мы называем гуманоидами. Папа, значит, признал, так сказать, да, и эволюцию. Вот, причем, признав эволюцию, так сказать, он послал вопрос о том, что мы не знаем вообще, как был создан человек. Вот, и много такого, мы видим, допускалось, было допущено уже при Бенедикте XVI, что забыл почву, она вспахнула для того, чтобы начать пересмотр самого католического учения. Хотя я считаю, что самое главное, конечная цель, это, конечно, пересмотр католического богословия. Католического богословия, которое, пересмотре которого уже давным-давно, которую требует давным-давно та самая еврейская верхушка, которую Ватикан рассматривает как старших братьев. Вот, поэтому, в общем, похоже, кто бы ни был, даже если будет итальянский динамо, то уже, поскольку свои люди стоят на нужных местах, то я думаю, что даже он вынужден будет действовать в очень жестко очерченном ему, да, круги, так сказать, или линии поведения. Когда шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, это будет расстрел. Поэтому вот давление, или вот та самая ватиканская весна, о которой говорил Константин, она только начинается, вот она далека от завершения, как раз вот это как бы только первый, да, первоначальный этап, смещен Бенедикт, 16-й, а дальше начнется самое интересное. Вот, ну, об этом мы уже можем поговорить позже, когда будет ясна картина. Спасибо. Для того, чтобы закрепиться по теме и в развитии той все-таки постановочной задачи, которую мы ставили перед собой через занятия, представляю слово Дмитрию Девятому. Вопросы и высказывания после этого выступления. А кардинал? Тема, кто у нас сквозная, это Россия и тихоокеанство, связано это с тем, что Атлантин кончается. Эпоха, значит, стремительных перемен, в ней мы сейчас и живем, а стремительные перемены – это определение, которое дал папа Бенедикт XVI, значит, заявляя о, значит, своем отречении. Ну, а наш руководитель Путин Владимир Владимирович в известных статьях сказал, что, значит, тектонические сдвиги – это то, что разваливает, взрывает ту картину мира, то миропонимание, которое сложилось за период индустриального общества. Фактически, значит, вот последние 300 там лет то, что лепили, то и разваливается тектоническими сдвигами. Но для того, чтобы, собственно говоря, как-то оттенить научный взгляд Ольги Николаевны, а мы-то не политикой занимаемся, не наукой, а искусством, мы разведкой занимаемся. Поэтому я скажу несколько слов с позиции, так сказать, когнитивной разведки. Ну, собственно говоря, концептуальная, так сказать, часть. Особенно в той невидимой половине айсберга, о которой наука не очень, собственно говоря, любит говорить. Почему? Потому что ее не видно, фактов нету, наука же с фактами работает. А разведка с признаками. То есть наука со знаками, а разведка с признаками. А признаки – это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Так вот, не понять, что происходит в аврамических религиях, не понять, что происходит в Ватикане, не обратившись к корням аврамическим, то есть к тому, что начали говорить каббалисты, а каббалисты – это самое невидимое, значит, самая древняя часть иудаизма, в той, значит, там, халдейской мудрости, вавилонские, значит, там, тайны всякие. Так вот, в 95-м году Хаббат, Хаббат – это троичная часть, значит, в отличие от талмудизма, талмудизм двоичный, Хаббат троичный, значит, заявил, что Машиах родился в 95-м году. И каббалисты сказали, ну, теперь мы будем открывать. Время пришло, надо открывать все эти тайны, которые мы долго хранили, вот, за семью печатями. Настал срок. И начали, соответственно, потихоньку открывать там, значит, то, что раньше было не видно. А, значит, что такое 95-й год плюс 33 года, если мы берем, значит, по писаниям, то, значит, 28-му году нам объявят вот он. Осталось недолго. Для тех, которые у нас любят призывать к любви, значит, в Писании-то сказано, что к концу-то времен любовь оскудеет. Это я говорю нашему коллеге, значит, иноземцу. Оскудеет любовь-то. Вот, значит, поэтому мы напираем на надежду. Надежда не оскудеет. А вера должна держаться. Щит веры остается, меч духовный, значит, это надежда, он, так сказать, сохраняется, а любовь оскудевает. Ну и, значит, что же она оскудевает, что же происходит? А происходит, значит, все дело идет к битве конца, а битва конца, значит, она и открывает приход, значит, там, всяких этих, значит, деятелей, которые в разных аврамических, значит, религиях, да и не только в аврамических, по-разному называются. Да? Там, начиная от таких названий, как «Второе пришествие», там, значит, «Машиах», «Махди», там, значит, «Пятый Будда», «25-й император Калачакры» и так далее, и так далее. То есть там наворочено всего под этот конец времен, значит, в разных местах по много. Так вот, все же речь идет о практической политике. Почему мы вот поставили, говорим о новой орде? Потому что то, что, собственно говоря, происходит в Европе, я бы не сказал, значит, что речь идет там о сдаче позиций Ватикана. Я бы не сказал, что там, значит, католичество расписалось, значит, в полном неумении. Я бы сказал, что в соответствии с благовествованием, значит, от Матфея, но ударили по щеке, значит, подставь другую, не надо это, значит, заниматься борьбой противоположности, не надо играть в эту диалектику, значит, по-христиански надо действовать по-другому, поддаться и вывернуть, вот, поэтому, если говорить о том, что, собственно говоря, впереди, и что сейчас происходит? Да, действительно, там, где мы живем, эти тектонические сдвиги – это конец индустриального общества. проявляется этот, значит, финальный кризис чего? Монетарной системы, то есть финансовой системы. А какой? Кредитно-финансовая система. Кредитно-финансовая система – это Ньютон с капитализацией длительности. А что же будет после этих, так сказать, волн или в ходе этих волн? А нам, значит, объявили научные всякие круги, в том числе, о том, что индустриальное общество, значит, заканчивается, мы сейчас переживаем постиндустриальный барьер, а за ним будет информационное общество. И там, якобы, будет экономика знаний. А что это такое экономика знаний, чем она отличается от экономики товаров и услуг? Ну, видимо, тем, что в свое время как раз Ватикан и придумал. То есть монетизация нематериальных вещей, которые, значит, в свое время замечательно, так сказать, в 15 веке, там, 16 веке, все это было, там, индульгенции продавали, значит, дальше там какой-то гудвилл был, значит, все это умели считать каким-то образом и записывали, значит, в реестр богатств. А потом, когда, значит, победила реформация, значит, пришли буржуины, значит, договорили, значит, менялось процентчиками, и нематериальную часть вычеркнули из реестра богатств. Это произошло в начале 17 века. Значит, а теперь речь-то идет о чем? Заканчивается индустриальное общество. Впереди, значит, экономика знаний. Значит, опять будут вводить нематериальное. А что? Разве индульгенция, может быть, и была активом? А был ли активом гудвилл? Дело в том, что если речь идет о том, что есть какие-то неотчуждаемые от предприятия нематериальные свойства, качества там какие-то, значит, преимущества, которые дают сверхприбыль, причем сверхприбыль, не связанную с наращиванием значит, потребления, соответственно, материальных вещей, то есть без расширенного воспроизводства капитала на основе, значит, все более полного, значит, задействования нефти, газа, значит, металлов, а только через, так сказать, нематериальную часть, то вот вам, так сказать, и спасение капитализма. Почему? Потому что можно накапливать богатство через нематериальную часть. А у кого это все находится? А находится все в библиотеке Ватикана. Более того, в библиотеке Ватикана там, значит, есть и такая совершенно материальная вещь, как штаммы эпидемических заболеваний. То есть эти горшочки с чумой, там, холерой, сибирской язвой, там, я не знаю, с чем, они там тоже есть. И если спросить, так сказать, ну, вы там, значит, в Ватикане, мы вас сейчас тут ядерной бомбой нашли. Они говорят, не надо, не надо. А мы нам чуму на оба ваши дома, так? То есть там за Ватиканом есть, так сказать, вещи, которые дают возможность нажимать на какие-то больные мозоли. Поэтому, значит, я бы, так сказать, опять же не сказал, что Ватикан там что-то проиграл. Я полагаю, что речь идет вообще-то о реванше, и этот реванш должен состояться где-то к 19-му году. И этот реванш над кем? Над либералами. Этот реванш над кем? В невидимой части. Над иллюминатами. Этот реванш над кем? В видимой части. Над англосаксами. И этот реванш в каком виде? В виде черного интернационала. Папа же у нас немец, он вышел из Гитлерюнгенда. Значит, детские-то впечатления, наверное, у него остались. И поэтому, если говорить о том, что когда это должно произойти, а произойти это должно к 19-му году, то есть вторая волна у нас сейчас начинается, 13-15 год, побеждают менялы. Об этом, собственно говоря, Ольга Николаевна говорила. Первая волна — сливки сняли процентчики. Вторая волна — переоценка идет через золото, убираются пузыри нулей, переходим в новую, ну, в старую систему, значит, учета, учетную единицу, да, значит, в унцлю. А третья волна у нас, значит, 17-19 год. И только после 19 года у нас начинается шестой технологический уклад и, значит, этот самый триумф азиатского способа, значит, производства или триумф азиатского цикла накопления капитала, уже включая нематериальную часть. Так вот, а как можно вообще перейти к новой экономике, к новому богатству через какой-то договор? Встречаются эти семерки, восьмерки, двадцатки, там, сотки какие-нибудь. Это же столом переговоров сделать невозможно. Мы, значит, с вами живем на остатках ялтинского мира. Вот этот ялтинско-подданский мир, вот он трещит по всем по швам, значит, и так далее. А что будет? Как ввести эту самую нематериальную часть? Обратно ввести ее в реестр богатств. Как это сделать? Но ясное дело, что никто не хочет, значит, расставаться с тем, что есть. Появляется какое-то нематериальное богатство, которое неотчуждаемое. Раз оно неотчуждаемое, его нельзя на него оформить право собственности. Раз нельзя оформить право собственности, это не актив, значит, его нельзя продать за деньги. Задумайтесь, друзья мои. Появляется экономика знаний, в которой деньги будут не самыми главными инструментами. Можно ли это получить методом простого договора? Я думаю, что те, которые удерживают то, что есть, ни за что с этим не согласятся. Поэтому битва конца неизбежна. Только после войны или в результате этой самой войны можно ввести новое богатство. Соответственно, новый там, пусть он будет не ялтинский, а какой-нибудь там, ну, я не знаю, в каком месте, значит, Новоордынский, сейчас я перехожу к Орде, значит, Свято-Ордынский, значит, процесс. Значит, итак, реванш черным интернационалом, который, собственно говоря, и питается ватиканским, так сказать, значит, светлым именем и всем тем, что есть, это без англосаксов, то есть без иллюминатов, и без Китая. А что у нас Новая Орда? А Новая Орда — это у нас социалистический лагерь, и это у нас СССР. Кто выступал против СССР? Сказал, не будет СССР ни за что. Клинтонша, Байден, иллюминаты. Теперь Клинтонши нету, значит, какие-то новые пришли. Ну, посмотрим, что они будут там заявлять. Ну, а кто, собственно говоря, если говорить вот о деньгах, да, значит, Ольга Николаевна говорит, ну, мальтийцы пришли. А мальтийцы — это так, это в полном чтении, так сказать, это рыцари Родоса и Мальты. А кто у нас на Родос каждый год ездит, там что-то, какие-то конференции проводит? Фамилия его Якунин. Он там с благодатным огнем, там, значит, вот, и Родоса и Мальты. Кто у нас в прошлом году орден мальтийский получил, мы все это читали в газетах, Шойгу, сейчас у нас он министр обороны. Что у нас происходит, значит, призывы, значит, разные слова и всякие действия даже по ремилитаризации. Ремилитаризация у нас опаздывает с развертом. Потому что война уже, а мы, значит, только начинаем, значит, чистить ружье. Значит, ну, хорошо, если чего-то там успеем, а если не успеем? А я, значит, могу предположить, что не успею, потому что война начнется под прикрытием американских войск, которые появятся откуда? Они появятся из Афганистана. Ну, Ульяновск, но они сначала выводятся куда? Они выводятся в Узбекистан, они выводятся в Таджикистан, и они выводятся куда? В Азербайджан. А в Азербайджане у нас что? Отношения российско-азербайджанские, чем дальше, тем хуже. Там у нас, значит, Карабах. Карабах – это Армения. А Армения – член ДКБ. Приходят американские войска. Ну, значит, начинаются какие-то действия, американцы прикрывают все это дело, начинается, значит, какая-то заварушка. Вот российская армия, значит, нового облика, один батальон в первом эшелоне, значит, артиллерийский дивизион с тактическим ядерным оружием. У нас, говорит, есть тактическое ядерное оружие, и мы им, значит, еще там решим проблемы. Но для того, чтобы тактическое ядерное оружие применять, нужны войска, а войск нет. Кто стреляет? Ну ладно, значит, это... Существует или нет? Регламент существует или нет? Не, я понимаю, что вам не нравится. Почему? Потому что горькую правду слушать не хотите. Не хотите слушать горькую правду. Значит, так ладно, на другую тему был. Нет, я правду. У нас был этот самый такой. Орда и значит, Ватикан. Значит, Ватикан и Орда. Так я про Орду. А Орда — это с Китая. Орда с Китая. А Ватикан, черный интернационал, это без Китая. Здесь и вся, так сказать, интрига заложена. И те, которые не хотят слушать, и не слушают. Потому что произойдет все так, как там управлено будет наверху. А управлено будет следующим образом. Россия втягивается в войну, проигрывает эту войну, то есть бесславно выходит из войны. Потому что выиграть эту войну вооруженные силы нового облика не могут, не в состоянии. Никто их справить спорить не будет. Так? Бесславный выход из войны – это основание для того, чтобы сменить политико-экономическую систему и элиты. Закончим мы бесславно афганскую войну, и кончился Союз Нерушимых Республик Свободных. И даже коммунистическая партия, ум, честь и совесть, значит, сдала позиции и расписалась, значит, в передаче собственности либералам. То же самое произойдет после этой самой войны, из которой мы выйдем не победителями. И слава Аллаху, война эта будет не в Москве, она будет там. Ну вот, если сюда смотреть, значит, вот на юге. И этот поход на юг, это 14-й год, осталось всего ничего, друзья мои. Он будет бесславным. Значит, после этого и состоится переход к Новой Орде. Потому что сейчас, конечно, никто Новую Орду не воспринимает. Да, речь идет о чем? О новом Вавилоне, это американский проект. Это о новой священной империи, там, Римской империи, германской нации, это вот черный интернационал. Это новый халифат, это то, что, значит, мусульманская ума, значит. Ну и вот Новая Орда. И ситуация такова бы, никто туда реально не пойдет сейчас. Никто, естественно, приедет, опять Си Цзиньпин, опять будет какая-нибудь, так сказать, показуха, опять будут, так сказать, какие-то улыбки, а реально все равно ничего делать не будет. Ну, потому что та власть, которая у нас есть, она вся на Западе. Сердце – это все там на Западе, деньги на Западе, и дети на Западе учатся, и жены живут на Лазурном берегу. Но не может эта наша, так сказать, современная новая Россия повернуться к Тихоокеанству. Не может, не в состоянии. И это произойдет только после того, как будет проигрывана война. А войну нам уже несут кто? Американские дяди. Значит, Черный интернационал, ну кто? Я полагаю, что это наш союзник, по большому счету. Вот. Почему? Потому что все же это война против либералов. Вот. Ну, так или иначе, если говорить о том, они против кого? Против либералов. А либералы нам показали, что дальше так, значит, у нас радости не будет. Поэтому я исхожу из того, что да, значит, происходящие процессы в целом благоприятны для значит, стремительных перемен, которые ожидают и наше богохранимое отечество. При этом скажу одну вещь, над которой предлагаю задуматься. Значит, главный зал государственных мероприятий в Кремле называется Грановитая палата. В этой Грановитой палате нету икон на иконостасе, но там иконы на небе, на потолке. И что там за иконы? И там видение пророка Даниила. А что это за видение пророка Даниила? Значит, мы написали давным-давно разные тексты, значит, чаромутия вавилонской, что-то там, каббалистика вавилонского чаромутия, мы это все дело давно-давно рассказали, вот, значит, и речь все же не о том, что там пророки ничего не знают и ничего не видят, что пророки это какие-то планы, которые начерчены, значит, кем-то. Нет, пророки это те, которые имеют божественное откровение, которые имеют канал, значит, связи с миром невидимым. А что, собственно говоря, произойдет в середине 20-21 века? А то, что мир невидимый, станет видимым. Как это произойдет? Научным путем. Значит, эти все NBIC конвергенции, нано-био, это все, так сказать, вскроет то, что не видим. Поэтому неополитики спокойно смотрят, с оптимизмом. Все, что должно произойти, а пророки все сказали, что должно произойти, то и произойдет. Значит, мы почему твердо уповаем? Да потому что не надо собираться на площади, не надо ходить на болотные митинги, не надо, значит, устраивать всякие поклонные горы. Значит, кризис как непреодолимая сила заставит разворачиваться политическую ситуацию в том направлении, которое будет направлением наименьшим сопротивлением. Потому что по направлению наибольшего сопротивления, ну, никто ничего не сделать не сможет. А, соответственно, значит, что надо делать? Всего лишь тихо подсказывать, тихо эти сигналы запускать, и под непреодолимые силы разворот туда и совершится. Поэтому, значит, новая Орда будет, это будет 12 лет, с 15 по 27 год. Значит, доживем, увидим, проверить. Значит, видение пророка Даниила. По Даниилу у нас, значит, новое небо и новая земля 2040 год. Да. Я почему так спрашиваю, если можно мне говорить? Да ничего, я так вам говорю, вас не слышно. В 1992 еще году, как раз после выбора нового патриарха, тогда стал Алексий II, митрополит Петерим, который тоже шел на выборы, ему не хватило всего 3 голоса. И он меня пригласил к себе Волоколамского, знаешь, он митрополит Волоколамский. И мы шли с ним осенью, ливень проливной, и мы вдвоем по сельской дороге идем с ним. И многие вещи, сейчас не буду говорить, он рассказывает. И потом он говорит, пойдем, говорит, я тебя приведу, говорит, сейчас покажу одно место, попробую угадать, что это такое. И мы подъезжаем к какому-то зданию, это вот Иосифово-Волоцкий монастырь, открывается, значит, нет, говорит, забито, все разрушено. Выламываем, входим с ним вдвоем. Он говорит, что такое? Я вхожу, я не могу понять, где я. Вот эти сводчатые потолки, все это сбито, причем под металл. И что такое? Я до боли знакомый. И он говорит, ну знаешь, я говорю, что такое? Это Грановитая палата. А оказывается, вот в этом Иосифоволоцком монастыре вот как раз вот эту палату сделали. А когда Иван Грозный приехал туда, увидел, и он сказал, хочу такую же, только большего размера. Ее перенесли. И вот уже когда ты после Иосифоволоцкого монастыря видишь, а это форпост был против, как раз, так сказать, всей хулы на Русь и на русскую веру, вот, Иосифоволоцкий, как символ этого, вот, именно там стоит в монастыре вот этот вот знаменитый столб, где в то время была вот эта духовно-нравственная граница московского русского государства с другими. И там, на этом столбе, воин русский, вот вы будете, посмотрите, там, где он смотрит в сторону запада, он держит щит, меч и стоит, ждет. В той части, в которой обращена в сторону Москвы, он же щит опустил, меч на него облокачивается, и символ «Мир Москве, и защитим извне». Но, что дальше? Даниил, почему я спрашиваю, в Самарканде, вы знаете, что Тамерлан, когда завоевывал, так сказать, в своих боях, он частицу руки ветхозаветного пророка Даниила взял и привез в Самарканд в то время, столицу свою, и там стоит огромное надгробие. Даниил, по-мусульмански Данияр, это ветхозаветный святой, который одинаково значим и для православных, и для мусульман. Алексей II в 96 году, когда поехал в Туркестан, осматривать, как бы так сказать, туркестанскую епархию свою, значит, собрался ехать на могилу Данияра. А там у него основание стоит чинара огромнейшая. И заросшая там был, там, если бы не знать, что это святой такой ветхозаветный, никогда не узнаешь. Все расчистили, перед его приездом дорогу, и вот этот чинар, он лет 100 или 200, как высох, стоит, просто стоит. Он приезжает, Алексей, совершил молебен, три раза обошел вокруг этого, уехал, и чинар расцвел. Там местные братья-мусульмане чуть с ума не сошли. Приехал русский царь, покрестил за раз, и все зацвело. И... был вместе молебен и с имамами о том, что Даниил, почему так задел, понимаешь, да? Значит, что это наш общий святой, и мы будем выходить как бы в новый мир, вот именно с Даниилом. Вдруг, когда вот 5 лет, 3, когда 4 года назад, чинар весной не расцвел. Он не высох, не расцвел. И старик, я его знаю в Самарканде, я спросил, он говорит, он пришел и сказал, говорит, что-то будет с Алексеем II. И он умирает. И год, два, три стоял сухим. И сейчас я не был. Я был вот в ноябре в Ташкенте только. Сказали, опять начинает расцветать. Я просто говорю о символах. Вот то лично в чем участвую. Начиная от Иосифоволоцкого монастыря и кончая Самарканда. Да? Вот перед моими глазами. Насколько это как бы живо все это воспринимается. Теперь по существу, значит, вот выступления, я с другой несколько хотел бы просто проинформировать даже вас больше. Я хочу сказать, что сидел, ждал выступления, когда сказали, что все-таки конец света будет, аж вздохнул, фу, да слава Богу, хоть бы вот дожить, потому что у нас опыт вот с Александром Гаруновичем встречи конца света был, это 12-12, прямо отсюда вышли, прошли там недалеко и сидели, ждали, ну, готовились соответствующим образом. Не помню, когда мой пришел, но я помню, конца света мы отогнали. Так что тоже будет и вперед. Что я хочу сказать по существу, просто на другую несколько тему, то есть, которая связана напрямую с этим. Ну, я в силу своих, так как говорится, политических, так сказать, и научных, так сказать, направлений деятельности, вы знаете, занимаюсь национальной политикой, в том числе и вот русской тематикой. И вот на что просто вас хотел бы очень сильно как бы акцентировать внимание. Вот прошла стратегия государственной национальной политики. Я участвовал куском там, свои предложения, часть из них учли. Вот она вышла. Это компромисс дикий, это можно долго говорить по каждому пункту, что он означает на самом деле. Кругом реакция у всех, долой, вот прошло, значит, дрянь, там не понимают и так далее, все, мы это не считаем. И этот союз патриотизм, вот вышел, все команды там и всюду написали соответствующие вещи. Я что хочу сказать. Вот эта вот стратегия, она хороша не тем, что в ней написано, а теми возможностями, которые она предоставляет для дальнейшего развития. Я хочу обратить ваше внимание, что от нас сегодня во многом зависит, куда она пойдет. Потому что я прямо вам знаю ситуацию, люди до конца не знают, куда дальше ее выруливать. И президент очень правильно сказал, это впервые. Он, когда пишут стратегию, концепцию, ну вы знаете, государство всюду, вот пишет команда, написали, все, конец, ее распускает. Единственная стратегия, которую написали, и президент сказал, не расходитесь. И все они сидят, сейчас будем вносить каждый раз все новые изменения. На что я хочу обратить внимание. Первое, то, что было выступление по неотчуждаемым, по материальным всем аспектам. Значит, стратегии, во-первых, впервые дается понятие цивилизации. Это мы боролись лет 15. Не было до этого цивилизационного подхода. И вот все то, что Орда и вся эта тематика, впервые признается за Россию, что это самостоятельная цивилизация. Говоря А, Б половину отбирает, ну мы самостоятельная цивилизация, потом говорим, что мы часть большой Европы, что Европа большая, Владивостока до Лиссабона, что фактически перечеркивает то, что мы самостоятельная цивилизация. Но тем не менее, росло к этому и движение, как бы силы, которые за признание цивилизации, они сильные. Не знают, из чего она состоит, ждут наших предложений. Вот что такое цивилизация? Мы должны дать формулировку и соответствующие, так сказать, можно и конференции и так далее проводить и влиять как бы на процесс. Второе, я просто некоторые моменты. Ну, русский народ. Вы знаете, что у нас русский народ как бы не легализован. Впервые в цивилизации говорится, что есть и русский народ, и русский язык, и русская культура. Значит, по значит, русскому языку, вот очень хорошо сказал про информационный век, и вдруг во всех формулировках у русского народа нет русского языка. У русского языка есть сразу, то есть у русского народа сразу же есть государственный язык. А когда мы говорим, вы знаете, что у русского языка сегодня, просто чтобы тоже понимать, у нас нет ни одного закона, который считает, что вот закон о государственном языке, это есть закон. У нас же есть? Нету. Он назывался раньше закон о русском языке как государство. Затем взяли, проголосовали, русский язык выбросили. Вообще русский язык. Поэтому он так закон написан, чтобы он не имел отношения к русскому народу. Это европейская правовая система, когда язык получается сам по себе, и он не связан с народом. Народ сам по себе живет, а язык сам по себе. И никакой связи между ними нету. Возьми в законе о государственном языке, русский язык зачеркни, напиши английский. И все тут же продолжает работать. Никакой разницы нету. Так вот, у русского языка есть сейчас 5 функций. Я никак не допишу эту статью, для литературки просят. 5 языков. Значит, первое, это русский язык, это язык народа русского. На сегодняшний день, вы не поверите, слово русский родной язык к русскому языку запрещали применять. То есть у русских не было родного языка. Потому что есть четко описано, что такое родной язык. Это все остальные народы. И желающих. Ну нет, так, товарищи, это главная вещь, я скажу. Я 2 минуты еще. Да. Значит, только в прошлой неделе внесли закон в Государственную Думу поправки о том, чтобы и русские имели право иметь свой родной язык. Это вот первый, значит, русский родной язык, второй русский язык государственный. А вы, товарищи, вот понимаете, для чего я говорю? Вы хоть раз возьмите, посмотрите на реалии, они совершенно другие, нежели все многие думают. Смотрите, у русских есть земля? Нет. Вот это самое главное. Ну, Юма, давайте пишите, давайте. Да, нет, понял, я прошу прощения, сейчас русского народа не видите. Российский же народ, сейчас, российская секунду. Нация. Сейчас они придумали даже российский язык. Нет, я же выпустил книги же российским языком. Так, мы говорим про стратегию, там этого нет российского языка. Дайте я хочу. Короче говоря, мое предложение заканчиваю тогда. Не буду по реальным говорить. Значит, смысл мы сейчас обобщаем в развитии этой стратегии вот целый ряд положений, о которых мы сегодня в том числе говорили. Кто желает принять участие, мы готовы к этому подключать. Значит, это касается русского языка, это касается ну, русской культуры. Опять вы знаете, не знаете, что словосочетание русской культуры в законе о российской культуре нет. Значит, что 20 лет у нас вообще нет слова русская культура нигде. В принципе. Хотя говорится шумно кругом, но вы знаете. То есть наша задача это подвести прочную основу под русский язык, русский народ, русскую культуру, все это сделать необратимым процесс вот именно формирования русского народа, действительно, де-факто, как государство образующего. Есть желание, принимаем, так сказать, вместе. Это второе и третье, последнее. Мы зарегистрировали партию в этой связи. Партия называется «Социальной защиты». Мы умно так назвали. Почему? Да потому что в Конституции написано, что у нас государство социальное. И мы стали для каждого, а социальной доктрины стратегии нет. И вот мы берем и описали, что такое социальное для каждой области. И вот для Краснодарского края, для всех остальных, мы пишем, значит, социальную стратегию, то есть концепцию каждого региона. Кто желает тоже принять участие в политической деятельности, мы уже выдвигаем своих кандидатов. Готовы. Спасибо. Спасибо, Игорь. Алексей Борисович, пожалуйста. Сердечная благодарность Ольге Николаевне, Андрею Петровичу. Ольга Николаевна, вас всегда рады видеть в наших заседаниях, поскольку вы, мало того, что профессионал высокого уровня, вы удивительно обаятельная женщина, которая часто на наши высокоинтеллектуальные мужские между собойчики просто вносит нотку женственности и гармонии. Андрей, 8 марта говорит спасибо. Да. Привет, Эсфирь. Да. Что хочется здесь сказать? Собственно, наезд на Ватикан, он обусловлен, это естественный момент тренировки, поскольку Бенедикт – это сплав, собственно, архетипов, которых наш коллега Буданов очень любит и профессионально говорит, архетипов, собственно, варваров и римлянина. Поэтому, естественно, что такую махину каким-то образом надо сдвигать, поскольку принцип «разделяй властвуй» никто не отменял. В этом отношении вы очень четко сказали, каким образом на страны, которые сохранили свою национальную идентичность, ведутся наезды. Франция, понятно, это язык, вот, Германия – это внутреннее разделение, хотя именно они готовы вновь вернуться к франку. Италия – это, конечно, наезд на Бенедикта. Поэтому размывание национальной идентичности и того самого духа, о котором наш коллега Андрей Петрович очень четко говорит. И там, где готовится возгорание этого духа, там этот дух тренируется. Действительно ли он готов к возгоранию? Или это просто слова? Поэтому несколько строчек про Италию. Не вижу фаланг, про итальянский дух. Для тех, кто не в курсе, 13-й стихотворение будет название, это звучание, это название одного из самых известных римских легионов. Не вижу фаланг и не чувствую локоть того, кто мгновенно умрет за меня. Или ныне Италия только лишь копоть от прошлого страстно тугого огня. Прекрасно вино, хороши Мазерати, развалины древности, скрипы гондол, а может дух предков давно уж проклятие вам всем посылает. Себя ли нашел народ удивительно щедрый и смелый, ответственный взявший когда-то за мир, кто дух мог стяжать, мощным вырастить тело, устроить для всех демократии пир. Мы вами гордились, историю вашу читали взахлёб, как чудесный роман. Какую ж тогда заварили вы кашу? А может быть, это чудесный обман? Какая мне разница? Сердцем я с вами. 13-й, гордо и с болью зову. Фаланга на суше, как в море цунами, прошедший ярко встает наяву. И вновь я в строю, воспевая Гомера, кладу свою жизнь за Италию честь. Грядущего с прошлого вампиров и меры грозят поживиться. Но я стою здесь, сейчас, и я счастлив, что локоть соседа прижат ко мне крепко, тепло, но всегда. Италия сердце и духу победа. Пусть будет с Италией вечной всегда. Итак, на данном этапе бытия Ватикан, декларируя управление душами для достижения богоподобия, реально занимался этим для усиления собственной власти. Хотя его миссия, как планетарного руководителя, была и остается создать систему в интересах большинства. И у этой системы есть основы. Есть тамплиеры, есть мальтийцы, есть совершенно колоссальный опыт, есть Европейский центральный банк. Более того, создание банков на протяжении последних сотен лет в Европе, оно обязательно каждого банка согласовывалось с Ватиканом и обязательно в совете директоров, как и акционерам этих банков, не всегда контролем, эта структура и выступала. В Италии через 2-3 прокладки до сих пор он владеет каждым банком, это понятно. Но нечто подобное было практически всегда в Европе. И что это было? Это было то, что этим банкам запрещено было взимать лихву. И эта лихва, она взималась лишь в размере 20% от общей суммы баланса. И по ней существовали законы, связанные с этой лихвой. Как то, если заемщик не мог расплатиться, ему эти долги списывались, банкротство проходилось в ускоренном размере, и ему сохранялась, самое важное, репутация. Поскольку само желание предпринимателя что-то предпринимать, творить, оно являлось достаточным уважением по отношению к нему и сохранение этого пассионарного духа через сохранение репутации. Что произошло потом? Ныне понятно, эти каноны нарушены. И проектное финансирование, в отличие от взимания процента, оно идет по черной кассе. И наезд налогового управления Соединенных Штатов Америки, ФРС вернее, да, это как раз наезд на те черные кассы, которые существуют. Потому что клиенты, по большому счету, европейские банки сдают. Таким образом, что происходит на этапе? Ватикан просто толкается к тому, чтобы стать одним из самых наших сильных союзников. Потому что на данном этапе бытия очень большая часть, она реально откатится от католицизма, в виде про то, что Ватикан, по сути дела, становится управляемым. Остается большая часть пассионариев. Более того, понятно, что Ватикан в его нынешнем виде уже не тот, нежели был раньше. Всегда он занимался тем, что разделял и властвовал. Например, на РПЦ. Это очень четко сказал, потому что в тот момент, когда Ватикан был способен принять решение о поддержке Русской Православной Церкви в области покаяния, они же покаялись, сам Ватикан, и таким образом можно проследить по экспоненте, число верующих, приверженцев этой веры, оно выросло в геометрической прогрессии. Нечто подобное собирался делать и Алексий. Однако эти усилия, очень грамотно, в том числе Ватиканом, они были направлены в сторону объединения церквей. Да, русской и зарубежной православной церкви. Шаг важный, но шаг внешний. Нам изнутри нужно покаяние, поскольку хотя бы в области того же самого отношения к старобрядцам реально были убиты сотни тысяч людей. И без этого покаяния мы никуда не двинемся. Это то, о чем иногда и очень четко говорит наш коллега Андрей Петрович Девятов. Огромная ему благодарность за это. Таким образом, Ватикан толкается в наше объятие. Это, безусловно, часть Орды, поскольку остались пассионарии и с черными кассами, и которые готовы объединяться. Это замечательный отход, получается, от внешних форм, поскольку где мы, там и храм, а трепетное отношение к каким-то материальным факторам, как у нас, так и у Ватикана, оно всегда отвращает истинно верующих людей. Поскольку где двое, там и я промеж вас. Для этого не всегда нужен орган, хотя, в принципе, и он не мешает. Таким образом, как очень верно говорит наш коллега Девятов, однозначно, любви Ватикана стало меньше, и это как раз одна из причин наезда. Вот. Что касается наезда на банк, то, конечно, это самое слабое звено, поскольку у Ватикана всегда было желание управлять только душами, думая, что материальный мир его не тронет. И таким, а сам наезд на него – это известная, собственно, операция ЦРУ, бюджеты которых и иных силовых органов были увеличены практически в 3 раза после ситуации 2001 года, по которым из тех 250 миллиардов долларов, которые декларируются только официально в качестве недополучения в казну, порядка 60 миллиардов организовываются специальными организациями, которые специально создают ситуацию, когда налоги уводятся в ряд европейских банков. Собственно, эта афера была в середине 2000-х годов, когда, по сути дела, была вскрытая банковская тайна швейцарских банков. И мы, соответственно, как банкиры, еле спасали числа клиентов, и это была реальная трагедия для швейцарских банкиров и их домов, которые сотни лет управляли деньгами. То есть они реально потеряли репутацию, поскольку налоговое управление наехало, и счета не только американских налогоплательщиков, они были сдаты. Поэтому это обычная войсковая операция, которую нам коллега Девятов может как разведчик профессионально рассказать. На примере Ватикана мы видим очень четко образ того, каким образом структура, которая призвана самим уставом своим думать о благодати, как только начинает думать о процентах, о материальном и об управлении душами через их разделение, считая, что среди детей одного отца, коим мы являемся, кто-то является лучшими, это ведет к кризису. Ну, пожелаем Ватикану в отношении успеха. Он у нас неотделимая часть нашей Орды, и пассионарии его, безусловно, к нам примкнут. Огромное спасибо за внимание. Мы свой... пожалуйста, Денис Александрович. я не хотел прерывать пост. Не, пожалуйста. Я по поводу Ватикана хотел уточнить. Мне кажется, если мы учтем, что госпожа Четверякова рассматривала с позиции научного анализа, то мы должны принять одно обстоятельство. Некоторое время назад в рамках исследований по психоистории была очень тщательно изучена мотивация принятия стратегических решений, таких как начало войны там, или еще что-то. Отставка папы – это, конечно, решение эпохальное и стратегическое. Но теперь, соответственно, попадает под определение исследования психоистории. Но эти исследования привели к следующему выводу, что никогда, значит, при принятии крупнейших политических, военных и прочих решений основанием, постоянно повторяющимся, не являются экономические и финансовые вопросы, дипломатические, политические или религиозные. Если так смотреть, то за тем, что вы описали, скажем, как конфликт вокруг банковской финансовой системы и так далее, должно скрываться еще что-то, какой-то следующий уровень. Конечно, извините, я и говорила просто как это просто как механизм, или один из механизмов, поскольку речь действительно идет о том, что президент будет поставлен перед определенным выбором, ну, естественно, никаким образом не обусловлено только тем, что откажется он от этого контроля банка Ватикана или нет. Нет. Это механизм, способ давления совершенно, естественно, более широкого масштаба. Ну и тогда возникает следующий момент. Первое, если мы посмотрим на, значит, все предыдущие этапы, значит, крупные события, которые, значит, с которых, значит, начинались радикальные изменения в Европейской империи, ну, в самом широком смысле, включая и Россию, и Америку, и весь мир. Это Первая мировая война, Вторая мировая война, там, значит, некоторые события, в том числе распад СССР, то мы наблюдаем весьма любопытную повторяемость событий. В основе всегда лежало возникновение радикального прорыва в области математического моделирования неких объективных процессов. Либо это физика, либо химия и развитие химических технологий. Сейчас произошел прорыв в области моделирования сознания. Настолько, что началась математизация шаманизма. И математизированные, переведенные на уровень технологий, значит, исследования привели к тому, что происходит массированное внедрение в военную область этих вот математизированных и смоделированных технологий управления конфликтом. Ну, классический пример – это, конечно, твиттерная революция. Никакого отношения интернет к этому не имел. Там применялись совершенно другие технологии создания спонтанных реакций, согласованных – это психические эпидемии. Филигранная работа. Второй классический такой пример – это, значит, Pussy Riot. И все, что последовало, травля патриарха и прочее – это тоже технологии, основаны на технологиях управляемых психических эпидемий. И опять-таки ни СМИ, ни интернет не являлся ни ключом, ни включателем этих процессов. Там происходило только регулирование интенсивности. В связи с этим мы должны столкнуться с одной простой мыслью. Всегда, когда начинался процесс технологического обновления, первое, что происходило, сносилась старая военная машина и военно-промышленный комплекс, который мешал. Так было перед Первой мировой войной, Британия опоздала, и она практически проиграла империю. Так было перед Второй мировой войной, значит, и так же происходило перед распадом Советского Союза. Ну, классический, опять-таки, пример. Советский Союз полностью проиграл гонку за научные приборостроения, то, что обеспечивает производство изделий микроэлектроники. Все рухнуло. Советский Союз стал неконкурентоспособен. Точно так же происходит и сейчас. И здесь есть одна деталь. Дело в том, что если мы говорим о математизации шаманизма, то это, ну, грубо говоря, магию или еще что-то такое в очень примитивном варианте, если так сравнивать, переводит на язык военных технологий и математики. В этом случае все, что связано с религией, мешает. И нужно как можно скорее зачистить всю площадку, чтобы открыть, убрать все, что мешает, для того, чтобы позволить как можно быстрее перестроить военно-промышленные комплексы и армию. Американцы практически остановили работу космической разведки, работу средств всей системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Из трех смен они оставили только одну. Значит, останавливают практически всю систему старых спутников, на старых спутниковой группировке, и практически остановили всю систему военной связи, потому что все это стало прозрачным. Это вот как просто иллюстрация. Еще одна вещь состоит в том, что люди, главное препятствие — это люди. Люди, которые воспитаны в традициях религиозного мировоззрения. Это все, что связано с иллюминатами, это все, что связано с элитой восточного побережья США, те самые Рокфеллеры, они же давнишние союзники именно Ватикана. И очень много помогали Ватикану. Все это начинает мешать. И все эти люди должны быть подавлены. Должно быть подавлено воспроизведение модели поведения. Для этого нужно разгромить Ватикан. Тем более, если мы говорим о сдерживании восстания Азии, то ядром восстания Азии является вовсе не исламский фундаментализм. Скорее, ядром является Китай. А китайская цивилизация, в принципе, антирелигиозна. Там нет разделения добра и зла. Там, где есть добро и зло, там мы говорим о религиозном мировоззрении. Если мы говорим о том, что возникает два центра власти, а они сейчас фактически договорились разделить сферу влияния в мире между Китаем и США как главой Европейской империи, то нужно, чтобы обе системы были примерно равносильны по внутреннему психологическому настрою, возможности увидеть мир. Если Китаю что-то можно противопоставить, то только в области когнитивных технологий, управления НИОКР, технологического ускорения и так далее. А для этого надо убрать религиозность. А для этого самый главный удар должен был быть нанесен по системам религии западной. Первый – это Ватикан, что и делается. Второе – это иудаизм. И сейчас происходит де-факто демонтаж Израиля. В России происходит, фактически уже завершается разгром хасидских систем влияния. Во всей Европе евреев травят с помощью, ну, в Германии нацисты травили бюргеры, собиравшиеся в СА, а сейчас в Европе травят с помощью исламских, значит, переселенцев. Но можно судить, потому что, скажем, что-то не видно, если их травят. Нет, очень здорово. Например, во Франции, это известный факт. Трех убили, как это называется, правильно. Это по-еврейски, когда одного еврея трогают, шумно. Скажем, во Франции существует большое количество нападений на евреев. Далеко не всех убивают, естественно. И евреи сопротивляются и бьют морду изрядно в ответ. Но французская пресса ничего об этом не говорит, практически ничего. И это очень неприятно и оскорбительно для евреев, но это настраивает на правильные вопросы. А почему, собственно, пресса не орет об этом? В любой другой ситуации должна была орать. И это говорит о том, что в прессе заткнули рот французские элиты, которые используют этих самых исламских фундаменталистов и боевиков для того, чтобы давить на евреев. Известно, что, скажем, в Норвегии, из Норвегии практически либо исчезли евреи, просто, ну, так сказать, они не объявляют себя евреями. Либо те, которые не хотят отказываться, они уходят оттуда. Это тоже известный факт, который происходит сейчас. Мы это наблюдаем практически повсеместно. Де-факто это означает только одно. Нужно снести всю систему, связанную с религиозным мировоззрением. Россия, РПЦ подписала соглашение с Ватиканом о том, что признаются как сестринские церкви. И, соответственно, существует переход, возможность перехода с соблюдением религиозного ранга, священнического ранга между Ватиканом и, значит, Московским патриархатом. Тот факт, что папа ушел, сам по себе, с точки зрения оккультных обществ, означает, что папа ушел проклятый. Дело в том, что пастырь не имеет права, если он жив, бросить свою паству. Если он бросает, то он проклятый. Данте описал последнего папу, который предыдущий ушел, значит, с поста, как человека, который находится в аду, в одном из кругов ада. И, соответственно, если мы говорим о Данте, то мы говорим о традициях религиозно-философских, что ли, даже культурологических традициях западных оккультных обществ и обществ, тайных обществ западных интеллектуалов. Это очень важный момент. Раз так, совершенно несущественно, что будут считать рядовые граждане, будут ли они ходить в церковь по-прежнему, либо наоборот будут что-то кричать. Важно, как этот факт будет отражаться на принятии решений. Решение принимается в кулуарах очень ограниченных группах лиц. Точно так же, как в Ватикане несколько десятков человек принимает решение, все остальные лишь исполняют. Точно так же и все остальное касаемо, скажем, перестройки Европейской империи, начала интенсификации реиндустриализации, ремилитаризации, скажем, России, потому что это не отсюда происходит и так далее. То мы здесь все время будем сталкиваться с одним и тем же. А зачем сносят религию как таковую, как систему? Только для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для сдерживания восстания Азии. Восстание Азии — это такая же стратегема, что ли, или как-то конструкция, как и конфликт цивилизации, только она более технологична и приземленна. Конфликт цивилизации — это вот люди родились, ну вот относятся к двум цивилизациям, ну и что теперь делать? Восстание Азии — это то, что позволяет выстроить систему действий практических, начиная от и заканчивая тем-то. Например, сдерживание наступления такого-то фактора, подавление такого-то, там, значит, и прочее, и прочее. Все, что касается военных и военно-политических вопросов. Это уже то, подо что, скажем, для реализации ремилитаризации, реиндустриализации в России зарезервировано в международном секторе порядка 2,5 триллионов долларов. Понятно, что, значит, все это будет заходит сюда только под строгим международным контролем, но оно уже начинает заходить. Поэтому Шойгу, рыцарь Мальтийского ордена, стал главой Министерства обороны России. Это одна из частей. И тут мы должны учесть еще одно обстоятельство. Есть две, в мире до недавних пор было только две системы, международных финансовых системы. Это то, что связано, происходит от венецианцев. Банк, центр ее банк Барухов, Standard Chartered Bank, вот, и все остальное, что выросло. И вторая система, как альтернатива, в свое время была создана при Ватикане. Сейчас создал свою систему Китай. Конечно, они так пересекаются, но все равно и не все имеют автономные центры. Ватикан до недавних пор имел автономные центры, но в последнее время, конечно, он был сокрушен. Чтобы консолидировать Европейскую империю, Европейская империя должна быть объединена в единую систему валютно-финансового управления. Поэтому еще один момент, конечно, вот то, что вы говорили. Значит, банк должен быть подчинен. Не должно быть автономности. Если мы говорим о защите Отечества, мы говорим о том, что существует верховный главнокомандующий, человек или группа лиц, которые принимают решения, отвечают за все. Не может быть такого, что в Москве сидит, значит, Сталин, а в Ленинграде или еще где-то кто-то другой. Это уже измена Родины. Если мы говорим о восстании Азии и о том, что Европейская империя должна сдержать восстание Азии, то мы должны говорить о том, что все страны, которые входили в широком смысле слова в Европейскую империю, это Россия, это вся Европа, это Соединенные Штаты, вообще Северная и Южная Америки и так далее, они все должны иметь единый центр. Второй единый центр находится в Китае нынче. Они, да, взаимодействуют, но это все равно различные системы. И второе обстоятельство, значит, снова, системы должны быть подобны по эффективности. Подобие эффективности состоит в том, что мировоззрение примерно схоже. Нельзя воевать с обезьянами, людям выиграют. Если у Китая более эффективное мировоззрение для того, чтобы использовать современные технологии, в том числе контроль над поведением, значит, контроля в информационном, психическом пространстве, то и в Европейской империи, в широкой Европейской империи должна быть восстановлена как можно скорее такая же система мировоззрения. Значит, нужно удалить разделение добра и зла. Тогда удаление Папы Римского становится абсолютно логичным. И мы совершенно точно и четко просчитываем все последующие шаги. То есть следующий удар по, значит, по линиям сопряжения пойдут в сторону, снова вернутся в сторону РПЦ. И отдельно за воротом будет очень мощный удар, он, собственно, не прерывался, это по евреям. Вернее, иудаизму как таковому. Не евреям. Говорить о евреях неправильно. Есть ведь евреи, которые не ну, скажем, евреи-интернационалисты в основе Советского Союза, они не были религиозными людьми. Есть сионисты, есть хасиды и так далее. То есть неправильно говорить о евреях. Нужно говорить об иудаизме. Вот в этом смысле удар должен быть нанесен именно по центру иудаизма, то есть по Израилю. Если будет разрушен Израиль, если будет, евреи вынуждены будут уйти оттуда, а сейчас де-факто фактически идет последний этап подготовки к эвакуации части израильского населения, хотя об этом не говорят слишком в открытую. Вообще-то комитет по разведке уже опубликовал доклад, в котором говорится, что в ближайшие 10-15 лет должна быть завершена основная часть эвакуации наиболее перспективной части населения Израиля. Но если Израиль будет сломлен, то будет нанесен очень тяжелый удар по иудаизму как единой системе. Потому что это позволит врагам иудаизма увидеть, что их противник слаб. Это как бы развяжет руки. Дальше, конечно, кто победит, это уже не важно. Вот если мы в этом контексте смотрим, то разгром Ватикана и Новая Орда – это разные вещи. Ватикан не является союзником Новой Орды. Мне очень жаль. Естественно, люди, если Ватикан начнет разваливаться, он, конечно, сейчас будет долгое время рассыпаться. Второй вопрос, восстановится ли, но многие будут уходить сюда, то есть по линии РПЦ, по связям. Если они сюда в массовом порядке пойдут, они сметут здесь все в РПЦ, потому что там люди из ватиканских орденов, это люди искренне верующие и имеющие огромный опыт проникновение в системы, постановки под контроль. На самом деле Ватикан обладает двумя важнейшими функциями. Первая – это одна из самых крупных, пожалуй, самая крупная электронная разведка в мире, даже более мощная, чем АМБ. И второе – это крупнейшая исторически самая влиятельная политическая разведка в мире. Нацисты даже близко к ним не приближались. Может, сейчас, конечно, выросли, но когда они еще были у власти, рядом с Ватиканом они не стояли. И все это пойдет сюда. И, естественно, РПЦ никогда не устоит, она уйдет под полный контроль людей, которые уходят сюда. В этом смысле, еще раз повторяю, следующий удар будет по РПЦ. Нужно будет перекрыть каналы, пути отступления противника. Вот они будут это делать. Мне кажется, так, может быть, мы посмотрим с другой стороны. Здесь мы рассматривали Ватикан как союзник Новой Орды. Может быть, мы посмотрим с другой стороны. Ватикан как опасный враг для сформирования Новой Орды. Спасибо. Записавшись, я предоставляю слово профессору Буданову, и после этого закончу нашу работу. Спасибо. Я понимаю, что все устали. Пока тут... Я опоздал, прошу прощения, значит, но из того, что мне удалось увидеть, я как никогда не смотрел историю Ватикана. Вот немножко тут поглядел, пока сидел. Значит, есть разного рода системы счета. Значит, когда меняются некие структурные фазы развития. Так вот, ну вот примерно они по 250, там, 256 лет. Так вот, если так посмотреть, то каждая из них завершалась неким действительно очень серьезным этапом для Ватикана. Значит, первый из них – это расход церквей. Значит, следующий – это утрата столицы крестоносцев, то есть завершение крестоносцев, как он назывался? Латинское имение. Нет, Христово. Город как? Не, это уже на Святой Земле крестоносцы взяли. Акры. Акры. Да. Да, это завершение крестовых походов, это был взлет как раз католического такого орденского, это звездный час их, когда вот они завершили. Следующий этап, 250 добавляйте, это Лютер. Просто буквально начало реформации. Следующий этап – это выход из тени. 1776 год – это что такое? Иллюминаты. Нет, США раньше. Иллюминаты вышли. Иллюминаты. Так вот, следующий этап окончательного развала не сейчас. А 2032 год – это где-то примерно за 5 лет до, ну, во-первых, Мушаф там уже появляется, и, во-вторых, где-то за 5 лет до начала антропологического перехода. Он будет с 2037 по 42 год. Вот, так что Ватикан еще будет барахтаться, да, и, но мы будем действительно свидетелями очень серьезных вот каких-то его изменений. И вот то, что сейчас сказано насчет вот альянса или наоборот, так сказать, возможности взять под свою руку РПЦ, это серьезная угроза, и, конечно же, здесь надо смотреть ближайшие события. А по поводу мальтийцев, да, все так, вот, и... Все правильно. А, Ольга Николаевна, вы скажете заключительное слово, да? Я даю предоставление заключительное слово Ольге Николаевне, вы будете, да? Нет? Да. Заключительное слово Ольге Николаевне и... Ну, в отношении религии я хотела бы обратить особое внимание на данный вопрос, поскольку я немножко по-другому себе представляю то, что сегодня происходит. Но я уже имела возможность здесь выступать и говорить, что я считаю, что то, что сейчас происходит, фактически это процесс погружения человека, то есть человечества в некую форму, да, которая создана по модели оккультной секты, которая должна представлять из себя трехуровневую систему. Внизу адепты, легко управляемые, лишенные собственной воли, поскольку главное – это лишить человека воли для того, чтобы этим управлять, это тотальная власть. Дальше там идет такой небольшой средний уровень управленцев, менеджеров, послушных, выполняющих указания хозяина. А дальше уже на верхушке – это жречество. Это жречество, которое исповедует эту самую древнюю религию власти, которой мы все недостойны. Для нас, для всех другая религия существует, религия денег. Вот вы говорите, что сейчас идет уничтожение религии, да, но идет уничтожение традиционных религий, а вместо нее навязывается религия денег. Дело в том, что уже и раньше в традиционной религии было очень сильно вкраплены понятия и представления, нормы этой религии денег. Но сегодня она выходит наружу. Поэтому вот это будет фактически такое явное совершенно деление, мы это видим. Поэтому, когда мы говорим о Ватикане, то мы можем говорить о верующих во Христа, о католиках. Это одно. Они даже не знают о том, какие серьезные перемены происходят в мире. Мы говорим о верхушке католической церкви, которая, между нами говоря, давным-давно не является христианской. Более того, скорее всего, уже из прежних, очень ранних времен язычество, оккультные эзотерические группы, сообщества использовали христианство для того, чтобы под этой оболочкой фактически проводить жизнь своей собственной идеи, используя массу христиан, извратив в нужной форме христианское учение, придав в форме католицизма, католического богословия, между нами говоря, католическое учение о спасении радикальным образом отличается от учения о спасении православной церкви. Дело не только разница там не в папе римском или там Филиокве и других. Нет, это как бы внешнее проявление глубины различий, которые происходят, существуют между западным христианством, так называемым, и реальным христианством православным. Поэтому сейчас, понимаете, идет уничтожение остатков христианства на Западе. Вот. А что касается Ватикана, то он останется церковной верхушкой, руководство просто на все более и более будет выявлять свой вот этот оккультный эзотерический характер, потому что, между нами говоря, все традиционные религии имеют руководство, которое представляет из себя как бы, да, ветви одной и той же системы, одной и той же структуры. То есть вся верхушка, все руководители или ядро традиционных религий, они споют одну и ту же религию, религию власти. И сейчас это все более и более выявляется. Тот же иудаизм. Да, иудаизм тоже трехчленен. Есть религия Тора для простых иудеев, есть Талмуд уже, так сказать, для посвященных, для раввинов. И есть, наконец, Каббала, которая действительно реально, знанием которой обладает только та самая, которую мы никогда реально не увидим. Одно дело, конечно, есть секта Хаббат, да, есть Эдуард Ходос. Эдуард Ходос, который имел возможность, да, непосредственно общаться, поскольку его собирались превратить в наследника, и он имел возможность это все увидеть. Но в целом картина такова. Поэтому речь идет просто действительно о новой религии. Вот. И эта религия, она сейчас будет даваться уже откровенно. То есть фактически я бы не сказала, что если вы обратили внимание, что у нас происходит рационализация мышления. Напротив, происходит всеми средствами иррационализация мышления. Именно для того, чтобы на иррациональном уровне мы приняли ту идею, что есть избранные, а есть неизбранные, есть адепты. Поймите, мы все попадаем вот в разряд адептов, который для них является просто быдлом, масса быдлом, которую можно сокращать, уничтожать 2/3 населения. Сказали же, нужно уничтожить, нужно, да, в отношении этих войн, в отношении этих голод, в отношении третьих эпидемий, в отношении европейцев, которые там, достаточно разумны, вот эти самые гомосексуальные браки, которые просто приводят к вырождению, потому что если это уже семья, то о каком потомстве может быть и речи, я имею в виду гомосексуальная семья. Вот. Так что действительно в этом плане, смотря что мы имеем в виду, когда мы говорим о Ватикане, как католическая церковь, это фактически сокрушительный удар. И то, что будет дальше, это фактически будет ее уничтожение. А если говорить о верхушке, то он, естественно, укрепляет свои позиции. Они выбросили Бенедикта, который никоим образом не вписывался в эту новую модель. А тот, кто придет, так сказать, да, будет продолжать это дело и укреплять эти связи. А что касается самих католиков, то, вы знаете, какие бы они хорошими ни были, и какими бы они медленно христиан, у них есть одно, что никогда не сможет их заставить с нами быть союзниками, это то, что для них Папа Римский остается главой христианской церкви. И думают, они по-прежнему стоят, даже самые консервативные традиционалисты, традиционалистские силы, это я имею в виду лицебристов, общество Пия IX, ну, вот, они очень правильно критикуют Второй Ватиканский собор, они критикуют открытость Второго Ватиканского собора и то, что они признали фактически иудеев в качестве остающейся в силе религии, их избранным Богом. Это страшная вещь, это фактически ставит конец научению христианства о церкви. Это все так, но они продолжают почитать Папу как главу этой церкви. Ничего не изменяется. И здесь тоже. Поэтому мы никаким образом не сможем войти с ними в контакт, потому что пока они не добьются от нас, что мы признали, что Папа Римский есть глава церкви, никакого сотрудничества, реального объединения не может быть, в принципе. Вот. А если во главе церкви будет, католической церкви будет стоять жрец и маг, как мы можем признать этого человека? Просто даже христианином, я не говорю о том, что главой церкви. Вот, так что вот этим я хотела бы завершить. И что картина мира, мне кажется, совершенно немножко вернее иной. И как раз общее движение идет в сторону иррационализации, потому что рационально мыслящий человек, рассудочный, да, он в эту картину никак не вписывается, невозможно управлять его, невозможно вписать его в структуру. Не случайно у святых отцов, когда они говорили о рассудочности, они ставили это достоинство, это выше даже молитвы покаяния, потому что рассудочность позволяет человеку быть трезво стоять на земле, но не учили трезвости, не впадать в миф в виртуальную форму, вот, и сохранять глубокую веру. Так что вот на этом я хотела бы завершить. Спасибо.